«Вечер добрый, друг Бонзай», — поприветствовал я торговца. «Денежку готовь, однако». «Здорово, Лунь», — прогудел на низкой ноте Бонзай. «Нет, чтоб просто так зайти, лясы поточить со старым знакомым. Это значит, ему неинтересно. Только деньги подавай». «Интересная личность. Вылитый самурай с японских миниатюр. Лицо квадратиком, лысинка ровная, блестящая, в аккуратно полголовы. И волосы на ней черные, прямые, назад зачесаны. Рот маленький, скобочкой такой характерной. Глаза раскосые, как самураям и положено, только заплывшие чуток от частого употребления саке. Ничего не попишешь, вредное у бонзая производство, постоянно он с артефактами возится. А это занятие не из тех, что на пользу здоровью идут. Облучение и все такое. Говорит тоже занятно. Всегда на одной ноте, низким, хрипловатым голосом, немного картавя и растягивая гласные. Шутит он, сердится или радуется, хрен разберешь. Да и в мимике очень сдержан. Чтобы он хмурился или улыбался, я тоже никогда не видел. Спокойный вечно, как танк. И не знаю, каким чутьем он угадывал, пустой сталкер к нему идет или же хабар тащит, но угадывал безошибочно. Вот и сейчас. Не успел я рот открыть насчет привета и денежек, а бонзай уже ящик защитный, институтский, бац на стол, и за вторым тянется. Дзен, не иначе. «Медузы хреновенькие. Ежели в зеленке считать, то по 40 за штуку дам». «Идет». «Итого 120». «Да, зеленка. Деньги в зоне ходят разные. И гривны, и рубли. Даже особенная сталкерская валюта какое-то время существовала. Старые советские банкноты. Но это не прижилось. И после третьей они повсеместно из употребления вышли. Потом, когда американцы обратили на зону самое пристальное внимание, да еще с учетом того, что на постсоветском пространстве было очень много дензнаков с надписью «In God We Trust», главной валютой зоны стал доллар. Хотя, говорят, на севере уже евро ходит. Далеко за Припятью крупная евросоюзовская станция появилась, так что не исключено. «Угу, гранит. 80. А за каплю могу дать только 50. «Что так?» «Спрос на них упал. Ботаники из одной дикой капли научились 4 искусственных делать. Плазмы ее как-то насыщают. Ну, она и делится в 2 захода. Свойства полностью аналогичны. И вес, и цвет, в общем, все. Работает ничуть не хуже». «Работает?» «Ну да, работает. В излучателях каких-то. Я в подробности не вдавался». «Прискорбно. Самоцветы интересуют?» «Искровики». «Ты глянь, заинтересовался бонзай. Вижу, что глаза заблестели, хотя на лице по-прежнему ноль эмоций». «Правильно, с ней бонзай работает. На зарплату и кое-какие проценты от сдачи артефактов. И ежу понятно, что проценты эти не заоблачные. Зато ботаники без вопросов позволяют торговцам получать барыш от мелочевки, которая науку по разным причинам не интересует, а вот коллекционеров и ювелиров, напротив, интересует, причем весьма. С нескольких шипучек, пары раковин или одного жарцвета торговец мог получить от 3 до 10 месячных зарплат, в зависимости от покупателя. Такой бизнес не возбранялся, но горе тому, кто вздумает вместе с мелочью толкнуть мимо института грави или пустышку. Последствия такой самодеятельности бывали показательно устрашающие. «Конечно, искровики. Другие лунь не берет». И я отрепетированным жестом высыпал из мешочка 5 переливчатых красавцев. Ишь, как блестят. Синий особенно хорош. Прозрачный, холодного такого цвета. А внутри, если покрутить камень, словно ледяные кристаллы сверкают. Зимняя сказка. Да, так бонзаю и скажу. Заодно и цену накину. Кстати, название, что сталкер найденным самоцветом дает, тоже на большую землю уходят. Особенно это шик там, среди ценителей. Традицию эту, к слову, барин начал. «Зимняя сказка 200 монет стоит. Остальные за 100 идет», поспешно кивнул бонзай. 180, закончил я фразу. Эх, барыга ты, лунь. Уже с меньшим энтузиазмом прогудел торговец. Было бы от чего расстраиваться. По своим секретным каналам он их втрое дороже продаст, если не в пятеро. Бери, бонзай, навар хороший будет. Кимоно себе новое купишь, да еще и на саке останется. Трепло. Ладно, 180. Уговорил. Не излучают. Чистенькие. Черный выверт нужен? Я чуть подмигнул. Руками не трогай. Бонзай удивленно приподнял бровь, но кивнул. Ересь с важным видом открыл контейнер и аккуратно вытряс на стол выверт. Торговец взял большие пластиковые щипцы, ухватил ими артефакт, осмотрел. Да, неплохой экземпляр. 160, как обычно. Ересь забрал деньги, зашуршал купюрами. С линцой так взял, равнодушным движением, небрежно сунул в карман. Но глазки-то масляные стали, хорошо это видно. «Давай, выкладывай свой коронный!» Торговец наклонил голову и в ожидании стукнул пальцами по столешнице. «Знаю, есть он у тебя!» «Ну, дает бонзай! Точно, дзен!» Я извлек со дна контейнера небольшой сверточек. Осторожно сорвал с него полоску изоленты. Редкий, действительно редкий артефакт, найденный в одной из недавних ходок на Агропром. Бешеная лента формой напоминала часовую пружину. Темный бронзовый цвет наружных витков ленты постепенно переходил в зеркально-серебристый на внутренних. Тяжелая, грамм 100 весит, несмотря на то, что тоненькая она и на ладони целиком помещается. Объект невыясненного происхождения с нестабильной массой, изменяющейся по неправильной синусоиде с шагом 7-12 часов по временной шкале, подсказала память. Любит она, зараза, слету цеплять за умные словечки ботаников, особенно после того знаменитого выброса. Шевелится слегка лента, словно дышит. Слышно только, как царапают, поскребывают витки по неровностям стола. Бонзай подумал, достал из кармана зажигалку, чиркнул колесиком. «Не самая лучшая идея», — подсказал я. «А мы чуточку». И торговец поднес пламя к краю ленты. «Если что, сам искать ее будешь. Я предупредил». От огонька зажигалки по бешеной ленте стремительно расползлись радужные пятна, похожие на бензиновые разводы. Артефакт лежал спокойно еще пару секунд, а потом вдруг разом скрутился в плотный комок и «дзынь!» сиганул к потолку. И пошел скакать по всему подвалу, извиваясь, словно дождевой червь. Бонзай был в полном восторге. И даже «не может быть!» приподнял уголки губ. Неужели улыбается? «Работает», — констатировал он с важным видом. Мол, не для забавы, а исключительно ради дела артефакт раздраконил, чтобы проверить, значит. Ага, можно подумать, что находил какие-то нерабочие бешеные ленты. «Но вот такое дело, лунь. Не наберу я на нее. Считай, всю кассу спустил. 6 сотен всего осталось». Словно специально потрудились сегодня сталкеры редкие штуки таскать. Бывало, за целый день медузы не дождешься, а тут такое. В общем, 600 держи, а остальные завтра к обеду. И лавочку я на сегодня прикрываю. Любит бонзай с артефактами возиться. Нет, не экспериментирует, просто перебирает, разглядывает часами. И так повернет, и эдак. И разговоры только про них, потому как ничего другое бонзаю не интересно. Полчаса может расписывать, как огоньки на каменном цветке играют, и в такие моменты ему даже слушатель не особо нужен. Главное — артефакты. И чтоб побольше их было и поразнообразнее. А зона сама ему до фени. Не сталкер он. Насколько я знаю, даже за пределы ростка ни разу не выходил с тех самых пор, когда ставили его сюда ученые в качестве лаборанта. Работа с пробирками ему скоро прискучила, и напросился он на должность приемщика объектов невыясненной природы. И, к слову сказать, ботаники не сразу согласились назначить рассеянного и задумчивого Толю Кима на такую сложную и ответственную работу. Тем не менее, желающих на тот момент не было. Кому охота радиацию глотать? И кандидатуру Кима все-таки утвердили. И ни разу об этом не пожалели. «Ну, тогда до завтра», — я пожал протянутую руку. И уже уходя, услышал щелчок дверного замка, а затем, чуть погодя, очередной громкий «дзынь» — развлекается бонзай. Впрочем, много ли человеку нужно для счастья? Прийти на росток и не побывать при этом в Ангарыче для любого нормального сталкера – нонсенс. Потому как что нужно человеку после ходки в зону? Правильно, отдохнуть, послушать байки, развеяться, слопать порцию-другую настоящей горячей пищи. Да-да, именно горячей. Пусть это будут всего лишь куриные сосиски с изрядной долей сои или макароны с тушенкой. Ну и, разумеется, несколько капель огненной воды тоже будут как нельзя кстати. Заведение это, как и следует из названия, размещалось в большом сводчатом ангаре, переоборудованном долговцами под бар. Туда-то и направили мы стопы свои. Вообще не фартило. Ну, то есть полный голяк. А тут на обратном пути вижу, что между кучами что-то посверкивает. И место вроде фиговое. Никогда там ничего доброго не найдешь. Свалка, одно слово. А тут блестит что-то. Точняк под железным листом. С другого места я бы и не углядел. Ну, думаю, сходи, леший, чем зона не шутит. Проверь. Поднимаю эту железную байду, а под ней, значит, гнездышко. Ну, наконец-то, ё-моё! Снарягу нормальную возьми, леший. Одежка твоя уже хрен знает на что похожа. Про ствол вообще молчу. Да ну нафиг, перебьюсь. Этот комбес еще походит. Мне другой надо. Вот. Сталкер, тот самый, что 2 часа назад вылетел от бонзая, протянул долговцу небольшой контейнер. Тот заглянул, пожал плечами. Кровь камня. Не самая редкая штука. Ну, это здесь она не редкая, кивнул леший. А там... В общем, очень нужно мне за периметры ее переправить. Не, это дело незаконное. Извиняй, ничем помочь не могу. Гроши в лучшем виде переведем, не вопрос. А вот артефакт, сам понимаешь. А на кой тебе это надо? Туберкулез, скривился сталкер. А ей 30 нет еще. Знающие люди подсказали, что при этой хворе кровь камня первое дело. Знающие? Доктор. Болотный. У меня и рецепт есть, как эту кровь использовать. Помоги, а? Слушай, Бер, и в самом деле, поспрашиваю своих, сказал сосед по столику. Сам видишь, не корысти ради, для дела надо. Вы долги вроде как людей выручаете, спасите заодно и жонку его. Вы хоть понимаете, что просите? Это же долг можно подставить так, что мама не горюй. Контрабанда артефактов. Страшное дело, мужики. Да и через кордон такая посылочка вряд ли пройдет. Есть у меня там майор один на примете, но он за риск такие бабки заломит. Не, не могу. За гроши не волнуйся, есть. Леший ухватил долговца за руку. Ты просто поспрашивай начальство и все. А я потом, если надо, костьми за вас лягу. Ты ж нормальный мужик, Бер, правильный, я-то тебя знаю. Хрен с тобой, попробую. Но это только если с ней и наши договорятся. А ботаники народ понимающий. Глядишь, и получится. Но ничего не обещаю. Завтра, если новости появятся, найду. Бывайте, сталкеры. Вот оно как бывает, подумал я. Ну, удачи тебе, леший. 3 порции ржаной уже шумели в голове. Приятной слабостью растеклись по телу. И мысли лениво тянулись бесконечной, тонкой ниточкой через захмелевший разум. Как меня, однако, развезло. Я ведь выпил всего 300 грамм, может, чуть побольше. Правильно, после почти бессонной ночи, не самого короткого перехода, да еще и позволил себе сталкер захмелеть, расслабиться. На сегодня, пожалуй, хватит. Не люблю я много пить, не делай это. Как это в песне поется. Я был с устатку и не евший, так кажется, если ничего не путаю. С устатку это факт. А насчет еды не совсем. Десяток сосисок, поджаренных на гриле до темной корочки, и две порции макарон со сладковатым кетчупом, который мне не понравился. Тем не менее, подчистил я все. «Эх, Лунь, мороженого бы сейчас!» — мечтательно вздохнула Хип. «Такого, знаешь, брикетом, в шоколаде, а внутри чтоб джем». «Извиняй, стажер, такого даже в Чернобыле 7 не найдешь». «Да я понимаю. Просто в детстве, когда в электричках удачно на гармошке отыгрывала, предка мне все деньги отдавала. Иногда в ларьке при вокзальном брала 3-4 таких брикета, чтоб с джемом, и... Ох, здорово! Сядешь где-нибудь на лавочке под деревом, в двойной пакет их положишь, чтоб не слишком быстро таяли. Потом берешь брикет, твердый еще, ледяной, и медленно так, не торопясь, грызешь. Первые мороженые совсем застывшие, джем плотный, крепкий. А вот последний уже плывет. И точно тебе говорю, Лун, разные они были на вкус, и каждый по-своему классный. Хип прикрыла глаза, улыбнулась. Один раз так налопалась, что даже ангину подхватила. Знаешь, мне это мороженое в какой-то степени жить помогало. По электричкам ходишь, музыку играешь, а в мыслях брикет заиндевевший. И сразу легче становилось. Ничего, Хип, глядишь, еще и отведаем твоего мороженого. Когда вернемся, я тебе его из-под земли достану. Бивень вроде замороженные продукты через снабженцев НИИ покупать начал. Вот ему и закажу. В брикетах. С джемом. Когда вернемся... Эхом повторила за мной Хип. Да, когда вернемся. Эй, боец, негромко позвал я философа. Куда там? Дрыхнет сталкер без задних ног. Как только пришли, пару сосисок съел, полстакана принял, и все, баиньки прямо на столе. Так и проспал весь вечер. Видать, и в самом деле укатал парня сегодняшний переход. Пришлось толкнуть в плечо. Подъем! «Чего?» — заскрипел ересь, с трудом протирая глаза. «Культурные люди за столом не дрыхнут. Для культурных людей матрасы есть, так что айда в гостиницу». Рядом с Ангарычем находилось трехэтажное здание администрации завода. Сталкеры метко прозвали его «Перегарычем». В комнатах вместо конторских столов уже давно лежали постеленные прямо на полу матрасы, а то и просто толстые бумажные папки с уже никому не нужными документами. Гостиница радушно принимала всех постояльцев, в том числе и пострадавших в неравной схватке со спиртными напитками, и аромат, царивший под утро в темных коридорах «Перегарыча», полностью оправдывал данное ему прозвище. Что уж греха таить. Были среди наших братьев ярые поклонники зеленого змея. Не без этого. Некоторые совсем спиваются. И таких либо зона прибирает, либо... «Слышь, мужик!» пополняют бедолаги ряды бомжей. А в зоне век бомжа короткий. В общем, каким бы сталкер ни был, от старости все равно не помрет. Грустно все это. Сами матрасы, несмотря на внешний неприглядный вид, заметно припахивали антисептиком. Не самый худший вариант в зоне, тем более, что спать мы будем все равно в комбезах. С грустью вспомнив настоящую койку в научном куполе, я устроился возле стенки с облезлыми обоями и щитом из ДСП с тружениками коммунизма. Сколько лет прошло? Рабочие, хлопкоробы и доярки, все такие же жизнерадостные, розовощекие, тащат в натруженных красных руках опять-таки красные знамена, охапки колосьев, разводные ключи, лопаты. И над рабочим людом поднимается в небо гигантская фигура. «Вперед к светлому будущему», написано под указующим перстом великана Ленина, и, проследив за направлением, видишь окно с выпавшими стеклами и темно-серое небо зоны. Хип уже улеглась, пристроилась поближе, даже матрас свой подтащила. Ересь сходу рухнул у дальней стенки и сразу засопел. На улице кто-то начал бренчать на гитаре, неумело подбирая аккорды. запел что-то чувствительное. К нему присоединились еще несколько певцов. Послышался пьяный возглас. Отдыхают сталкеры от зоны, кто как умеет. А спать, однако, и вправду хочется. Они шагали по мертвой земле. Праздничные, веселые люди, слишком яркие для такого унылого пейзажа, шли мимо серых заброшенных зданий, обходили пустые кабины ржавых грузовиков, перешагивали через поваленные столбы. Сотни, тысячи людей. Широкая, неровная колонна, пестреющая флажками, букетами цветов, разноцветными шарами. Откуда они здесь? Разве можно по зоне так вышагивать, не глядя под ноги, не обращая внимания на дрожащий воздух над дорогой? Идут, ничего не видя перед собой, и песню даже запели хором, а ветер вырывает из рук девушки в белом платье воздушный шарик. Я провожаю взглядом ярко-синее пятнышко, так хорошо заметное на фоне багровеющего неба. Тум! Тяжелый, мухой удар накатывает со всех сторон. Цум! Еще громче отзывается в небе, а синий шарик все летит, летит навстречу тучам, наливающимся трупной чернотой. Песня еще звучит, да только не веселая она уже, а все больше похожа на заунывный вой, и смех превращается в сухой, хриплый кашель. Вспышка бледного света. Пятнышко синевы исчезает, и я опускаю взгляд. Сотни, тысячи серых фигур идут по серой земле, вихляющиеся, неуверенной походкой идут, свернуты на бок головы, ввалились глаза, торчат зубы из раскрывшихся челюстей, а в небе грохочет выброс. Вздрагивает земля в унисон тяжелым громовым ударом. И вдруг между черно-багровых туч пробивается свечение, тусклое, бледное, словно от полной луны. Облака расступаются, и я вижу ее. Звезда Полынь медленно падает вниз смазанным пятном грязно-серого света. Мертвецы, задрав в небо безглазые глаза, протяжно ревут и тянут к ней желтые руки. И горько во рту. Волна дурноты поднимается от желудка. Страшен этот отравленный, грязно-серый свет. Тошно от его лучей, напитанных смертью и беспросветной тоской. Горько, жгуче горько от вязкой слюны. Я поднимаю руку, чтобы больше не видеть звезду. Но она светит даже сквозь ладонь, коричневую, со сморщенной, сползающей кожей. Серые лучи просачиваются между костями пальцев, объеденных крысами. «Мать твою, что за хрень творится?» Я резко сел и злобно врезал кулаком по ни в чем не повинному щиту из ДСП. «Задолбали вы уже, честное слово!» Снова удар. И такой, что кулак занемел, а за щитом со смутным шорохом посыпался мусор. «Эй, мужик, полпятого! У тебя совесть есть вообще?» Промычал кто-то из соседней комнаты. «Дай поспать, а!» Нервы ни к черту. Где-то слышал, что человек есть то, что он помнит. Главное в нем – это память. О мелочах и больших событиях, о других людях, о тех местах, где ты вырос, где жил. И по такой системе получается, что я всего лишь треть человека. Остальное отобрала у меня зона. Все, что было в зоне, помню неплохо. Точнее, все, что было после третьей. Камера в руках. Три желтых листка на корявой ветке, дорога с глубокими лужами по обочинам, дождь, коробка цветных карандашей, расклеившихся и подгнивших, вывалились яркие грифели, открытая банка с консервами, рядом раздавленный окурок. Все, что осталось от первого года в зоне, эти пять коротких моментов, пять ярких вспышек. О том, что было до зоны, вообще молчу. Три четверти жизни вынесла. Даже лица родных не помню. Все картинками, роликами какими-то, фрагментами. Ох уж этот выброс. Ладно бы он только память мою испоганил. Так нет, еще и подарочки преподнес. Век бы их не получать. Сны эти гадские, которые и раньше были, конечно, но редко. А после того, как у доктора побывал, считай, каждую ночь. Видно, что-то Пенка вылечила, за что ей, конечно, спасибо, а что-то нет. Лунь думает хорошо, больше не болеет. Помню, говорила она такое. Хорошо. А почем мутанту знать, как это «хорошо думать»? Может, она по-своему мне мозги подрихтовала? Ведь приснилось тебе в одной из последних... Тьфу, черт! Не последних, а крайних ходок, что на чердаке одной приметной двухэтажки артефакт между коробками лежит. Как сейчас помню, гравий. И так детально все ясно видел, что заглянул я потом в это здание. И верно, лежит артефакт между коробками с каким-то хламом. Не гравий, вспышка там была. Ну и чердак этот, и газеты желтые в связках, лампа керосиновая с разбитым стеклом. Все точно как во сне. Совпадение? Случайность? Вряд ли. Нет, пожалуй, Пенка здесь ни при чем. Бывали такие приходы и раньше, после того самого выброса. Нащупав в боковом кармашке рюкзака пачку сигарет, я вышел через темный коридор на лестничную площадку. Посмотрел в окно на едва посветлевшее небо, заводской двор, темный силуэт Ангарыча. Закурил, подумав, что пора бы и завязать с этой дурной привычкой. Ничего. До монолита дойдем, вот тогда и брошу. Точно брошу. Некоторые сталкеры уже проснулись. Вон, собираются в дворике. Не иначе предстоит дальний переход. Сборный отряд. 5 долговцев, рядом леший, еще 3 сталкеров. А народ все подтягивается. Странно. Или очень опасный рейд будет, или... Или что-то случилось. О, Лунь, утро доброе. К лестничной площадке, зевая и подтягиваясь, подошла Хип. «И вам, красавица, так же. Чего так рано подскочила?» «Ты так по стенке вдарил, что поневоле проснешься. Ерис не с тобой?» «Нет». «Я не понял, он что, уже не в комнате?» «Ну, если спрашиваю, значит, не в комнате». Хип опять потянулась. «Опять сны?» «Где он?» «Неприятное, скребущее такое чувство, гадостное». «Не в курсе». Хип сразу перестала зевать, увидев мой взгляд. «Может, вышел ненадолго? Ну, там по надобности?» «Хотя нет, рюкзака его не видно». «Получается, слил наш философ?» «Ну куда?» «Получается, что так». «Но смысл?» «Ночью, ни слова не сказав, втихаря ушел». «Неспроста это». «А народ все собирается». 3 из 5 долговцев разошлись. Один направился в Ангарыч, 2 в сторону приемной, а 3 — к гостинице. Вскоре я услышал его шаги по лестнице. «Здорово, сталкеры! Такое дело, вы пока с нашей территории не уходите!» — бросил он нам, поднимаясь на 3-й этаж. «Что случилось?» — спросил Хип. «Крыса завелась. Деньги у лешего кто-то вытащил», — неохотно сообщил долговец. «Твою мать! Ах ты, сволочь! Ересь! Точно он! Больше некому. Хип, давай мухой на 2-й пост, поинтересуйся, есть ли там шквал нашего героя. Если нет, то на 1-й. Может, заметили его на выходе. И узнай, во сколько вышел. А мне с Лешим пообщаться надо». «Поняла». Стажер кивнула и быстро сбежала по лестнице. Сталкер выглядел плохо. Землистое лицо, пепельного оттенка губы. Он молча смотрел в одну точку, безвольно опустив плечи. «Сколько?» 17 000. «Да, долларов. И артефакт тоже. И как получилось-то? Что помнишь?» «А, отметил удачу. Крепко выпивший был. Заснул, в общем. Вон там, недалеко». «Ну а подходил кто-нибудь?» «Выпивший был. Спал я. Мразь. Сука. Как же так?» «Крутился тут один», — сказал один из сталкеров. «Рыжий такой, молодой. Вроде и к лешему подходил». «Эй, Лунь!» — Хип подбежала и, еще не отдышавшись, тихой скороговоркой сообщила. «Короче, факт. Свалил ересь. Фу. Это, Час назад мимо поста прошел. Долговец сказал, что он быстрым шагом умотал на свалку. И ствол забрал. Вот. Выход с базы перекрыли, но десяток сталкеров ушли еще раньше. «Слышь, мужики, даже не знаю, как и сказать». Долговец Берг пожал плечами. «Что делать будем? Не шмон же устраивать?» «Ага, сейчас». «Ну ни хрена себе. Крыса. Че за гадство? Тут ведь таких уродов и не было никогда. Все свои, нормальные». Поднялся гул голосов. Народу собралось уже немало. «Есть у меня подозрение», — громко сказал я, — «что был один урод». Шум тут же стих. Я почувствовал на себе взгляды. Ох, и неприятно же это. «Кто?» «Философ, то бишь ересь. Не знаю такого. Один или с кем пришел?» «Или с кем?» «В моей команде был». Тяжело дались мне эти слова. Аж испарина выступила. «Ну, Лунь! Ну ты вообще!» «Наслышан о тебе», — тихо сказал Бер. «Говорят, классный сталкер и человек надежный. Кого попало с собой не берешь». «Достану, гада!» — прохрипел я. «Взгляды, взгляды! Хоть под землю провались!» «Мой косяк, мужики, мне и исправлять!» Как шел до первого поста, помню смутно. Потому как перед глазами маячила конопатая физиономия и преданный взгляд, и черная бандана с выцветшими черепами. А вокруг морды клубилась темными сполохами жгучая ненависть. И сами собой до хруста сжимались кулаки. «Ах, ересь, философ ты наш! Что я с тобой сделаю?» «Добро!» Долговец открыл ворота, предварительно переговорив по рации, и я рванул. Сзади послышался легкий топот. Я обернулся. Хип, конечно. «Вернись!» — коротко бросил я ей. «Ага!» — ответила она. «Уже!» Но до чего упрямая? Времени спорить не было. Час. Если быстрым шагом ушел, то километров 7 ересь отмахал. А если с перебежками, то и все 10. Ох, дурак! И на что он только надеялся? «Нет, Лунь, это ты дурак. Не просто дурак, а чемпион среди оных. Какого черта ты философа на росток тащил, когда можно было с Мелеховым договориться? Это же проще намного. Через ученого ересь за кордон отправить вертолетом. Ты вот не допер, а он додумался. И что говорить надо? Ты этого урода четко проинструктировал. И у Айболита он все подробно узнал насчет графика вертолетов. Сегодня в 11. И поминай, как звали». «С деньгами. Арт ученым сдаст. Смотрите, мол, какой я офигенный сталкер. И в Челябинске буду очень полезен. И никак его мерзавца уже не достать. А тебе, Лунь, вовек не отмыться. Так что бегом, сталкер, и береги дыхание». По этой дорожке он пошел. Только по ней. Других троп он не знает. Плохо по зоне бегать. И особенно плохо быстро бегать. Даже по знакомой, хорошо разведанной тропе. Но ничего не остается. Однако таких кроссов в моей жизни еще не было. Хип уже начала отставать, а я все добавлял ходу. Спасибо вам, долгие изматывающие переходы с тяжелым рюкзаком. И будь вы неладны, редкие сигареты, выкуренные на привалах. Шансы догнать есть. Парень он дохлый. Вполне может быть, что и 5 километров не отошел, будучи уверенным, что мы еще 10-е сны досматриваем. Самый воровской час выбрал. С 3 до 5. Догоню. Только бы не убить гада. Он мне живым нужен. Злость добавляла сил. Излишься ты, Лунь, не из-за того даже, что ересь сталкера обворовал. Хотя заодно это его можно было пристрелить на месте. А из-за того, что поверил ты ему. Купился и на взгляды прямые, и на искренние слова, и на доверие. Плюнул мерзавец. Прямо в душу мне плюнул. Не сбивать дыхание. Не сбивать. Усталость уже давала о себе знать. Но скорость бега я не снижал, черпая силы из одной только ярости. В легких уже похрипывало, а ноги отяжелели. Вон он. Уже достаточно рассвело, чтобы я увидел далеко впереди знакомую фигуру. Не успеет он до купола. Ересь оглянулся, заметил меня и наподдал. «Беги, сволочь, все равно не уйдешь». Воздух стал железной стружкой, жестко царапающей горло и оставляющей во рту металлический привкус. Сердце уже пыталось выскочить из грудной клетки, колотилось так, что вызывало тошноту. Кровь долбила в виски. «А ведь догоняю, догоняю!» «Не подходи, завалю!» — завизжал ересь. Развернулся, сдернул с плеча трещотку и несколько секунд не мог ухватить рычажок затвора. Короткая, трескучая очередь была выпущена в белый свет, когда я уже с разбегу нырнул в канавку у дороги. «Знаю, нет у тебя больше патронов». Истошный, полный ужаса вопль, и ересь бросил пустой ПП на землю. Засверкали пятки. «Уйди, сука!» Силы уже были на исходе, когда впереди, в паре метров, замаячила черная бандана. Я уже хорошо слышал, как клокочет в груди философа воздух. Последний рывок, я прыгнул на беглеца, сжал его в объятиях, и мы вместе покатились по грязи. В глазах потемнело. Я долго лежал, с хрипом глотая воздух и слушая рядом такой же хрип. Потом поймал занесенную руку с ножом, вывернул до хруста костей. Кустарная финка выпала из ладони. Я поднялся с земли. В глазах все еще было черно, но уже не от усталости. Не давая ереси подняться, я сбил его ударом ботинка по лицу. Что-то хрустнуло. Философ захлебнулся воплем, а я бил его. Бил страшно, наотмашь, вколачивал в жесткую землю, все больше зверея, саживая в кровь костяшки пальцев. Бил до тех пор, пока кто-то не прыгнул сзади на плечи. «Лунь, хватит, убьешь!» И Хип, еще задыхаясь от бега, оттащила меня от ереси. «Он живой нужен!» Деньги, завернутые в пластиковый пакет, нашлись во внутреннем кармане комбеза. Я также забрал контейнер с кровью камня. Недорогой артефакт, но польстился на него ересь, хотя знал, прекрасно знал, зачем он лешему нужен. Хип тем временем крепко скрутила руки ереси, снятым с него же ремнем, дождалась, пока он придет в сознание. «Поднимайся, пошли!» — ровным, бесцветным тоном бросила она ему. И ересь захныкал, хлюпая разбитым носом, кривя вспухшие, треснутые губы. Поднялся, охнув от боли, и пошел, не глядя на нас, опустив голову. «28-й! 28-й! Ответь второму!» «На связи!» Расслышал я сквозь шипение и треск рации. «Начальника первого поста ко мне!» Начальник штаба отложил рацию и посмотрел на меня. «Ну, здравствуй, Лунь! Однако, как тебя зона разукрасила!» «Седой, значит, и в самом деле как Лунь!» «Да... Я с тех пор, как в Коржинском колодце встретились, тебя и не видел!» «А ты почти не изменился, Седой». «Ну, как почти?» «Тот же жесткий прищур, короткие ежиком волосы, только что седины добавилось. А вот нашивки на комбинезоне уже совсем другие. И личного кабинета, насколько я помню, у него раньше не было». «Этот хлопчик, он самый. А я подозревал, Лунь, что рано или поздно ты в подобную историю вляпаешься. Не пойму только, зачем оно тебе надо». «Знакомая физия!» Седой отложил бумаги, поднялся с кресла и подошел к ереси. «Да, точно он. Только попорченный сильно. Так понимаю, твоя работа?» Левый глаз ереси заплыл огромным кровоподтеком и не открывался. Правый превратился в узкую щелочку. Нос, похоже, сломан, и из-под вздувшейся, как оладьи, верхней губы выглядывал сколотый наискось зуб. А врач, осмотревший философа, сказал, что еще и два ребра я ему сломал. «Соломатин Эдик, верно?» «Ах ты, мерзавец!» Седой сокрушенно покачал головой. «Это все он!» – прошамкал философ. «Он, гад, бабки попер, а на меня, ух, стрелки перевел. «Да ну!» — Седой изобразил удивление. «На него не подумают», — продолжал Ересь. «Он стырил, сам видел. Я хотел доложить, пригрозил, что убьет. Он, падла...» «Ай-яй-яй, бывает же такое!» Седой сокрушенно покачал головой, а затем отвел руку и смачно влепил прямо по синякам обратной стороной ладони, сбив философа с ног. «Это тебе гнида вместо расстрела!» «Никонов, сообщи по сети, чтоб группы Самохина, Гелидзе и Протасова сворачивали поиски и возвращались на базу. Нашелся пропащий!» «Есть сообщить по сети!» — гаркнул молодой долговец, дежуривший у двери, затем достал ПМК и начал набирать сообщения. «Хорошие у тебя родители, Эдик. Даже награду за тебя подлеца назначили». «У него же папа сидит», — не удержался я. «Ага, сидит. На кафедре, доцентом. А у папы генерал в друзьях детства. Да, тот самый, что местной воинской частью командует. Знал бы ты, Лунь, скольким офицерам неполные служебные оформили. А всем остальным строгача с занесением. Чтоб, значит, не пускали в зону, кого ни попадя. Одного не понимаю. Как у хороших родителей такая сволота выросла?» «Разрешите доложить?» Дежурный закончил набирать текст. «Тут напарница Луня войти хочет». «А чего ты ее на пороге держишь? Впускай, конечно». «Ой!» Хип узнала Седова. «И вам здравствуйте!» Седой улыбнулся. «Проходи, не стесняйся. Я в курсе, что ты в одиночке записалась и давно с Лунем ходишь. Это, в общем, правильно, что со свободой завязала. Уважаю. Мир?» «Ну, ладно», — неохотно буркнула Хип, бросив на Седова колючий, недоверчивый взгляд. «От, ёкарный бабай, уж попало так попало. Долг. Мазафака». «Помню», — Седой примирительно поднял руки. «Не злись. Кто прошлое помянет, тому глаз вон». «А кто забудет, тому два», — огрызнулась Хип. Негромко, но Седой услышал. «Хорошо, признаю, тогда был неправ. Лишнего наговорил». Хип удивилась не меньше моего, даже брови приподняла. «Ну, дает, Седой, вот уж не ожидал». «Мир», — уже уверенно сказала Хип и пожала протянутую руку. «Разрешите доложить?» — снова сказал молодой долговец. «Разрешаю», — кивнул Седой. «Вертолет будет через 4 часа». «О как! Оперативно!» Седой хмыкнул, посмотрел на Ересь. «Ну что, скоро домой полетишь. Хотя была бы моя воля...» В дверь постучались. «Начальник первого поста Карбенко по вашему приказанию прибыл». Веня Карбит вытянулся в струнку, даже каблуками щелкнул. Но вид имел не самый радостный, и взгляд, брошенный в мою сторону, доброжелательным никак не назовешь. «Ты этого хлопца на территорию пропустил», — Седой показал глазами на Ересь. «Так точно, я. По базе данных проверил?» Карбит замялся. «Я... Он же это... С ним... Никак нет». «Почему?» «Виноват», — после короткой паузы выдавил Карбит. «Разгильдяй», — спокойно произнес Седой. «Из бойцов кто спрашивал насчет проверки?» «Так точно, спрашивал. Никола... Николаев хотел пробить по базе данных, но я приказал отставить». «Сдаешь командование постом Николаеву и поступаешь к нему в подчинение. Вечером всей сменой ко мне». «Есть сдать командование Николаеву. Разрешите идти». «Свободен», — Седой махнул рукой. «Подставил я его», — вздохнул я, когда Карбит ушел. «Нет, он сам себя подставил», — не согласился Седой. «Приказ был четкий — проверять всех незнакомых, неважно, с кем и по какому поводу пришли. Ты лучше о себе подумай, Лунь. Как ни крути, а с тобой этот товарищ прибыл. А что было бы, если бы не поймал ты его?» «Догадываюсь. Вот-вот. Впрочем, косяк ты свой в лучшем виде исправил. Но, думаю, понимаешь, что на росток тебе больше хода нет. Извини, тут даже я ничего сделать не смогу. Сегодня оставайся, переночуешь, а завтра, будь добр, уходи». «Понятное дело. Кто своровал?» «Ересь». «Кто его привел?» «Правильно, я. Все остальное уже не суть важно. И от этой грязи, походу, мне еще очень долго не отмыться». «Да, еще один вопрос. Мне тут сионист весточку скинул, что вы компанию мародеров на кордоне прибили. Было такое?» «Да, было». «И молчи, скромняга. Еще видели кого?» «А что такое?» Да вот подозрение закралось насчет одного типа. Стоит какому одиночке дорогого барахла набрать, так обязательно к нему хвост цепляется. И что интересно, затоваривались все они у бивня. Так вот, я и спрашиваю насчет хвостов. А ведь правда, нечисто здесь что-то. У бивня я кольчуги брал и боеприпасы. Спрашивал он еще, далече ли мы собрались. Ересь вот в нагрузку мне навесил. А кто знает, может, и тех субъектов тоже? Я решил рассказать Седому. «Было такое. И тоже на кордоне», — кивнул я. «Пятеро. Одного даже знаю. Саранча. Остальные незнакомы. Чудом отбились. Я не стал вдаваться в подробности, каким именно чудом. Ушли?» «Нет. Всех положили. Там, походу, и мутанты постарались. Банда на стаю слепых собак нарвалась». «И молчит. Нет, Лунь, бить тебя мало за такие вещи. ПМК ведь всегда под рукой. Неужели лень пару строчек черкнуть?» «Да, надо бы на кордон парочку усиленных патрулей выслать. А то опять зашевелилась там разная сволочь. Чуть запустишь дело, и хоп, опять банды. Пускают вояки, кого ни попадя, за периметр, а нам отдувайся. Сами как от слепых псов отбились?» «Заперлись в бункере, глушняк накатил, там не до стрельбы». «Так ты их всех убил!» — Ересь поднял глаза. «Вот почему шмаляли. Ах, гад!» «Из их кодлы, парень?» «Да, из их. Вроде как отмычкой у них работал. Как раз под самый глушняк в бункер забежал». «И ты его, естественно, не пришил?» Седой удивленно посмотрел на меня. «Ну, Лунь, если б сам не видел, как ты монолитовца тушенкой кормил, то ни в жизнь бы не поверил. Как тебя только зона носит, альтруист ты наш!» «А ты, Хайло, заткни, придурок. Еще раз вякнешь, я тебя лешему отдам. И то, что с тобой Лунь сделал, сказкой покажется. Знаешь, что у нас с такими уродами делают?» «Деньги все на месте?» — спросила Хип. «Да, Леший говорил, что даже больше на 150 баксов, чем было. Очень он тебе, Лунь, благодарен. Небось, уже на весь Росток раззвонил». «Это мои 150. Ересь блеснул щелочкой заплывшего глаза. «Ну, раз так... Никонов, сходи-ка, Лешего найди. Пусть он Эдику деньги вернет. Разрешаю даже на 5 минут их вдвоем в комнате оставить. Скажи только, чтобы не насмерть. А так, полная свобода самовыражения». «Не надо», — прошамкал Ересь. «Да, насчет Лешего. Отщелкай Беру, что ботаники согласны арт за периметр отправить. Жена у мужика вроде в Москве, так? Ну, через НИИ экспериментальной медицины сами же ученые и проверят на ней рецепт доктора. Вариант, как мне кажется, взаимовыгодный и совершенно законный. И к Бонзаю вечерком зайди. Пусть заглянет на огонек. Этого к врачу». Седой кивнул в сторону Ереси. «И глаз с него не спускать. Вот что, Лунь. Награда за него положена. И было бы неплохо, чтобы долг ее получил. Дело не в деньгах, нет. Понимаешь, надо обставить так, что именно наши его отыскали». «Понятно. Престиж и все такое. Только без обид, Лунь». Седой пожал плечами. «Варюга с тобой на территорию прошел? И это серьезный удар, как по тебе, так и по нашей репутации. Вот и сделаем, баш на баш. Тебя по возможности оправдаем перед обществом, а нам неплохой козырь в игре с военными». «Но это на сделку похоже», — Хип сморщила носик. «Что угодно, но только чтобы этого гаденыша я больше не видел». Мне было все равно. Какая там к черту реабилитация? Весь Росток в курсе, что Лунь с ворами ходит. «Значит, лады. Ну а вместо премии...» Седой взял рацию, переговорил с кем-то. «Скидку тебе оформлю у торговцев». «Спасибо. Бывай здоров, Седой. И тебе не хворать». Надолго задерживаться на базе мне по понятным причинам не хотелось. Разрешил Седой переночевать, но все равно уйдем до вечера. Невыносимо мне было здесь. Забрав деньги у Бонзая, я постоял в раздумье. Нет, к черту, отоварюсь у ботаников. «Эй, Лунь, погоди!» У самого выхода меня нагнал Леший. «Ну, куда ты собрался-то? Иди к нам, посидим, поболтаем». «Да уж посидел вчера», — отмахнулся я. «Ты из-за этого урода зарубаешься? Да ну, брось!» Леший хлопнул меня по плечу. «Бер все четко рассказал, что к чему было. Мужики в курсе событий. Ну, с кем не бывает, Лунь». «И правда, Лунь, ай да. А то ведь не отпустит тебя кручина. Хип заглянула в глаза. Будешь ты из-за всяких козлов себе жизнь портить. Надо тебе с мужиками посидеть. Обязательно надо. Ну, стажер, уже учить меня начала. Хотел я высказать пару слов, но ведь права, Хип. Факт, права. Хорошо, она меня изучила, вопросов нет. Ну, раз так, зайду. Сейчас только до торговцев смотаюсь. В ангарыче будем, не задерживайся. Леший махнул рукой. В торговой точке номер один, находившейся рядом с ангарычем, делами заправлял Потап. Крупный парень, при росте в 2 метра, вес он имел никак не меньше 120 килограммов. И как-то не вязались с такими габаритами скромный, даже робкий взгляд и стеснительная улыбка. Единственная причина, по которой богатыря не брали в рейды, заключалась в том, что он был слишком медлителен, хотя и поговаривали, что пальцами пятаки гнет и без особого труда наспор подкову сломал. Вот и пристроили его долги по торговой части, а заодно и ответственным по снабжению. О том, как и когда он попал в зону, мне было неизвестно. «Здрасте, уважаемые!» «Привет, Потап. Как у тебя насчет припасов?» «Это всегда пожалуйста». «Давай пару буржуйских наборов. Тушенки 8 банок. И 4 пачки галет. Концентратов тоже надо. 5 штук». «Это Лунь». Потап, не торопясь, начал собирать заказ. «Новые дистилляторы появились. Юсовские. Но народ хвалит. Говорит, намного лучше институтских. Ежели с деньгами порядок, возьми, не пожалеешь». «Дистиллятор? Жизненно необходимые вещи в зоне. Это без еды можно долго, а без воды и 3 дня не протянешь. Вечная тут слякоть, и летом, и зимой, без разницы, разве что летом теплее. И лужи есть, и ручьи попадаются, речки тоже. Однако, если пусто во фляге, то считай, все равно, что в пустыне оказался. Нельзя местную воду пить, даже если от жажды в глазах темнеет. Если сразу не помрешь, то заболеешь. Факт. Мало того, что, считай, вся таблица Менделеева, так еще и микробов куча. Не просто фильтр для такой воды нужен, а дистиллятор, называемый на сталкерском жаргоне самогонщиком. Габаритная штука, но в дальние ходки без него нельзя. Хоть и весит прилично, и место в рюкзаке занимает ого-го. Как вариант, можно было брать несколько пластиковых бутылок, но это только если на пару дней идешь. А если на неделю, а то и на 2 в зону? Нужно ли говорить, что я заинтересовался? О, глянь! Но учти, не дешевая эта штуковина. 600, ежели в долларах. Кабы Седой весточку не скинул, то и все 700. Серебристый цилиндрик и 2 мягкие пластиковые фляги с надписями «Distilled» и «Contaminated». И все это дело при желании можно в боковой карман рюкзака засунуть. Ну, если и правда настолько хороший импортный дистиллятор. «Как, надежный? Чудо ж больно маленький». «Нанотехнологии», — кивнул Потап. «Отменная вещь. Сейчас половина долга с ними ходит, и никто не жаловался. Особые фильтры, 16 степеней защиты. В комплекте 20 штук и служат в 10 раз дольше обычных. Ни нуклидов, никакой другой отравы. Отцедил, солевую таблеточку бросил». «Считай, родниковая. Берешь?» «Давай 2». «О!» — удивился торговец. «Последние забираешь. Вот здесь ремкомплект к ним. Воронка, прочие приблуды. Ну, в общем, разберешься. Инструкции, правда, на английском, но по картинкам все понятно. Концентраты импортные возьмешь? Давай лучше наши. Те на вкус, как мочалка, и через полчаса опять есть охота». Еще 3 банки сгущенки, 10 плиток шоколада, витаминизированные сухари, чай. Сколько в зоне не хожу, а без него не могу. Заваришь прямо в термосе, нальешь в кружку и... Ах, красотища! Горячий, сладкий. И через пару глотков, как будто даже сама зона приветливее смотрит. Бадун тоже штука нужная. Пару пластиковых цилиндров с большими серыми таблетками и в карман можно положить, не утянут. А пользы от них немало. Плохо питается сталкер. Все консервы да концентраты. Организм со временем бастовать начинает. И чем дальше, тем больше. Вот только эта биологически активная добавка универсального назначения и спасает. Ну и напоследок нацедил Потап целую армейскую фляжку чистого спирта. Итого на 1380 импортных монет легче Лунь стал. С другой стороны, Старые дистилляторы долой, место в рюкзаке освободилось. И для зоны это великое дело. Каждый грамм на счету, каждая мелочь. И то надо, и без этого никак нельзя. А рюкзак, он не резиновый. Да и сталкер далеко не Геракл. «Энергетиков возьми», — предложил Потап. «Да ну его, баловство. Толку от них. Пару-тройку часов на взводе, а потом последних сил лишаешься. Химия? Ну, хозяин-барин». «Да, еще. Не желаете ли полакомиться?» Потап поставил на стол баночку морской капусты. «Военные в позапрошлую поставку за просто так 9 ящиков подарили. Выкидывать, говорят, жалко, а вам, может, и пригодится». «Взял. На халяву и хлорка-то ворожок». Седой, как узнал, что в этой капусте йода много, обязал всех бойцов по паре банок в неделю потреблять. «А ну, знаешь ли, не каждому по вкусу. На любителя». «Долговцы тебя добрым словом не вспоминают?» — поинтересовался я, разглядывая зеленую банку. «Ага, есть такое. Но все равно лопают. Начальство приказало, никуда не денешься. Давай парочку. Попробую, что за штука». «И мне», — кивнула Хип. «Далеко собрались, если не секрет». «Хотим немного в темной долине пошуровать», — сказал я. Сказал и только потом подумал. «А, ладно, свой человек Потап, и вряд ли кому информацию сольет, кроме разве что своих долговцев. И в самом деле нужно нам в долину. Знаю я там несколько обходных путей в Красный лес. Через армейские сейчас лучше не ходить, хотя в целом маршрут куда более безопасный. Но теперь там часто возникают стычки между свободой и долгом. Монолит тоже наведывается, и поэтому лучше уж через аномалии идти. Люди опаснее». «А, вы это, поосторожнее там. На совхозных фермах контролер недавно завелся. И, походу, матерый. Топтыгу захомутал. Про собак и зомби вообще молчу. Людей вроде не трогает, но это, наверное, пока. Можно с этого места подробнее?» «Топтыгу, значит. То бишь, псевдогиганта. Мало что знаю. Издалека его видели. Наши пытались его выцепить. 2 отряда ходили, говорят. Хитер, зараза. Ближе, чем на километр, не подпускает. Сваливает. Причем грамотно. Но это ненадолго. Завтра кранты ему. Берг команду зверобоев собирает. Утречком и обложит урода. Не уйдет». «Это чего это задумался, Лунь? Контр опасаешься? Не парься. Завтра вычистят». «Я не парюсь. Просто насчет этих дистилляторов». «Сомневаешься?» «Да не, сталкер, за качество отвечаю. Потап каку не продаст, ты же меня знаешь. Только инструкцию полистай, лишним не будет. И обмыть тоже не забудь». «Тогда бывай. Благодарствую». «Заглядывай». И торговец занялся каким-то списком. «Пенка?» — тихо спросила Хип сразу, как только мы вышли от торговца. «Не исключено. Вот что, стажер. В ангарыч зайдем с визитом вежливости и срываемся». «Понятно». Шансов у Пенки против долговских зверобоев нет. Не спрятаться ей от них, не уйти. И времени у меня до утра, если верить Потапу. А что, если это вовсе не Пенка, а настоящий контролер? Не нарваться бы на эту опаснейшую тварь зоны. «Ничего, Лунь, не впервой тебе с ними знакомиться. За стажера вот крепко опасаюсь. Хип, когда к фермам выйду, ты останешься там, где я скажу». «Ну, Лунь, не перебивай. Это приказ, и обсуждений быть не может. А теперь повтори, что нужно сделать». «Следить за тобой из укрытия». Хип опустила плечи. «Походка, положение головы, жесты. Если вдруг это случится...» И молчит Хип. «Не слышу». «Стрелять на поражение». Совсем тихо проговорила стажер, опустив глаза. «Может, не надо идти туда, Лунь? Нам нужен проводник, Хип. И совсем не хочется мне, чтобы она погибла. Я ей, знаешь, многим обязан». «Здорово, Лунь!» Ко мне подошел Бер, уже экипированный для похода. «Молодца! Рассказали уже, как ты ворюгу выцепил. Уважаю. Одного не пойму, почему он в твоей команде оказался? Седой говорил, что ты его специально к нам привел, чтобы, значит, за периметр отправить». «Правильно рассказал». Бер посмотрел на меня с великим удивлением. Хмыкнул. «Ладно, я чего пришел-то?» Есть возможность чуток заработать. Ты вроде товарищ опытный. И в чем дело? Да вот завелся мозголом на фермах. Убрать его треба. Кабы не топтыга, и вчетвером бы управились. А так еще один ствол лишним не будет. Потом хошь деньгами, хошь снарягой. В накладе не останешься. Когда выход? Хотели завтра, но команду уже, считай, собрали. Все равно клюв к завтрашнему не оклемается, а остальные охотники все в рейдах. В общем, сегодня идти надо. Не смогу. Другие планы. Жаль. Ну, как знаешь. Бер пожал плечами и направился в ангарыч. Я тоже заглянул в бар. Мол, без обед, мужики, в другой раз посидим, а нам идти надо. И сразу на выход. Надеюсь, Бер еще долго пятого искать будет. Темная долина. Не зря ты получила свое название. Только вроде со свалки вышли. Буквально с полчаса назад. Светло было. А тут? Или виной облачность тяжелая, низкая, которая над долиной почти не расходится. Или еще какая причина. Но точно темнее здесь. Как будто сумерки наступают. И макрель вечная. Сыплет с неба мелкой такой водяной пылью. Воздух холодный, сырой. И вообще, уныло здесь. Под ногами чавкает губка бурого мха, торчат из земли мелкие елочки, по желтоватой хвое посверкивают крупные капли воды. А между елками туман плывет седыми клочьями, стелется над кустиками резучие осоки. Прелью воняет от мелких луж с мутной рыжей водой. Шипит впереди, теплом веет. В траве черный круг, и воздух над ним дрожит. Вытягивает вверх тающие на глазах пряди тумана. Понятно, жарко разлеглась. Не страшно, обойдем. Вот еще странность. Петлями елки растут, к земле загибаются вершинками. Не знаю, но на аномалию вроде не похоже. Гаечку бросить? Нет, Хип уже швырнула одну. Запутался марлевый хвост в колючих ветках и раскачивается гайка, как маятник. Вроде ничего, но лучше обогнуть. Кто его знает, почему это елочки вниз расти вздумали? ДСУ начал изредка неохотно потрескивать. Но фон слабый. Пройдем. Должно быть, вчерашний выброс грязи накидал. В прошлый раз здесь чисто было. Справа лунь. Негромко предупредила Хип, но ей сам слышал треск ветки. Шумно посыпались капли с больной, искривленной болотом елочки. И снова тихо. Что там? Не успела рассмотреть. Что-то маленькое, темное, на дереве. Точно маленькое? Да. Маленькая — это наверняка не опасно. Ворона или крысюк. Хотя, кто его знает? Идем. Низина кончалась, и редкий ельник остался позади. Перед нами поднимались лысые холмы с россыпями крупных валунов на склонах. За ними, в километре, фермы совхоза «Знамя». Жаль, что затянуло все густым туманом. В бинокль не рассмотришь, что же там такое завелось. Инструктаж, однако, пора давать. Отстаешь метров на 100. Двигаешься по следам. Когда дам отмашку, прячешься и наблюдаешь в бинокль. Ждешь сигнал на ПМК. Лунь, не ходи. Я буду очень осторожен. Не волнуйся. Я ободряюще улыбнулся. Ой, что это у тебя на комбезе? Где? Слегка прихватив стажера за нос, в который раз уже Хип попадается на этот трюк, ишь, брови нахмурила, но все же улыбнулась. «Все будет в порядке, стажер». Под ботинками влажно захрустел гравий. На вершины холмов лучше не подниматься. И по низинам ходить не надо. По склонам лучше всего. Бросил пару гаек. Вроде нормально пролетели. Пойдем подбирать. Дождь прекратился. Легкий ветерок, гуляющий между холмов, начал разгонять туман. Закручивает белесую дымку в тугой, плотный вихрь. Тут и гайку бросать не надо, и так понятно, что воронка. Обойдем. Хорошо видны следы на хрящеватой, глинистой земле. Разглядит Хип, в аномалию не залезет. Тонкий, безлистный тальник редкими кустами. Внизу, у подножия холма, вода журчит. Других звуков не слышно. второй холм. Ничего подозрительного. Можно и на вершину подняться. Подождем, пока ветерок усилится, разгонит туман. Отсюда фермы уже должны быть видны. Точно, вон она. Крыша зерносушилки, остатки элеватора, подстанция, черные окна сторожки. И скотник, совсем развалившийся от вечной мокроты. Просели фермы, обрушились крыши, но стены еще держатся, хотя и покрылись широкими трещинами. И никого на горизонте. Я тщательно рассмотрел каждый уголок, куст, долго изучал темные окна. Не шевельнутся ли там тени, не промелькнет ли силуэт? Нет, ни движения. Может, почуял меня контролер и смотался уже, если это, конечно, он. Ну а если пенка? Ближе надо. И тихо. Тихий писк, словно внутри головы. Лечь, расслабиться, выбросить мысли. Проверка это была. Сидит контролер на ферме, факт. Все-таки почуял. Но мы тоже не лыком шиты. Терпение, Лунь. Еще сонливость и безразличие. Ни о чем не думать. Довольно сложная штука, кстати. Тренировки требует. Писк стих. Ползем дальше. До фермы уже не больше 20 шагов. Пенка? На крышу фермы, ловко перебирая костлявыми лапками, взобрался тушкан. Встал столбиком, крутит башкой. Зрение у них отменное. Да только высмотреть меня в такой траве вряд ли получится. Ахип далеко, не увидит он ее. Короткий визгливый писк, и тушкан, уже не торопясь, лезет вниз. С докладом, значит. Так, ветер на меня. Если в свите есть слепые псы, то не учуют. Тягостный не то стон, не то ворчание. Не похоже на голос пенки. Совсем не похоже. Замри, Лунь. Жди. А вот теперь можешь чертыхаться. Из-за обрушенного коровника в развалочку вышел контролер. Плоская, словно изъеденная проказой морда, медленно повернулась в мою сторону, но мутант меня еще не видел. Хотя в ушах снова начался шум, а сознание начало плыть. Ох и страшен мерзавец. Весь в каких-то обмотках, сутулый, грязный, на бугристой башке шелуха отслаивающейся кожи. Остановился, крутит головой. Зачуял тварь. Водопад. Шумит, заглушая навязчивый свист в ушах. Горный, точно. Отрывком из прошлой жизни, ярким и сильным воспоминанием. Грохочет вода, разбиваясь о камни, и в воздухе висит прохладная водяная пыль. И, не отвлекаясь от падающей воды, стараясь ни о чем, кроме нее, не думать, меняю картечь на магазин с пулевыми патронами. 5 колунов, тяжелых 30-граммовых болванок с твердыми сердечниками и разворачивающимися вокруг них лепестками оболочки. Крепок контролер на рану. Если первым выстрелом промажу, второго может не быть. Сварит он мне мозги, несмотря на все мои водопады, реки, ручейки или даже просто стаканы с водой. Быстро и навскидку. Попал. Вижу, что попал. Как будто пыль палкой вышибли из контролерских тряпок. Сложился пополам, на землю брякнулся. Но тут же встал. Побрел обратно на ферму, держась за простреленный живот. А ствол увело в сторону. В голове мутная одурь. Слабость накатывает волной. Уже не визжит, а ревет в ушах. И чувствую на губах соленый привкус. С трудом поднимаю непомерно тяжелую сайгу. Почти наугад стреляю. Вторая пуля вышибла брызги уже из спины контролера. Опять свалился, но уже не встает. Лишь с трудом поднимается на четвереньки и уползает под защиту стен. И тут... Я не сразу понял, отчего взорвался кусок кирпичной стены. Но потом расслышал топот, от которого дрожала земля, а в облаке пыли разглядел гигантскую каплеобразную тушу. Топтыга. Ах ты ж, блин, горелый. Подключил к контр-тяжелую артиллерию. Но сверлящий звук в черепе уже стихал. Мир не крутился каруселью, и я смог сносно прицелиться между крошечных заплывших глазок чудовища. А ведь не пробьет, но хотя бы оглушит. Псевдогигант, схлопотав в крепчайший череп пулю 12-го калибра, оглушительно хрюкнул и на несколько секунд, потеряв ориентацию, закрутился на месте. Еще раз, в тушу. Толку-то. И последний заряд я всадил в массивное, выгнутое назад колено. И, похоже, наделала там пуля неслабых делов. Нога с хрустом подломилась, и полтонны мяса шумно рухнули на землю. Сменить магазин я уже не мог. Лежал на подсумках, а встать был не в состоянии. Но до пистолетной кобуры дотянулась. Громкие, сухие щелчки выстрелов. Хорошо, что магазин Глока на 20 зарядов. Но, правда, видимого эффекта пистолетные пули не возымели. Псевдогигант оглушительно ревел и взбивал пыль здоровой ногой, тщетно пытаясь подняться. И от ударов тяжеленной конечности гудела и вздрагивала подо мной земля. 5 гулких раскатистых выстрелов. Хип. И еще после каждого выстрела я услышал резкие, отчетливые шлепки пуль по туше. Тоже 5. И, похоже, хватило топтыги. Хоть и бился он на землю, но это были уже конвульсии. Сотни метров стреляла стажер. Если, конечно, ближе не подошла, вопреки всем моим приказам. Я с трудом повернул голову. Ну точно, подошла. Надо бы ей все-таки всыпать по первое число за такую самодеятельность. Но попробуй тут найди праведный гнев, когда списком подлетела, перевернула на спину и взгляд взволнованный, губы дрожат. Лунь, что с тобой? Порядок. Язык, однако, заплетается, словно лишку перебрал. Слушай, стажер, я тебе что сказал? Идти в сотни метров. Хип на голубом глазу начала пересказывать инструктаж. Потом по сигналу залечь и наблюдать. Ни при каких обстоятельствах не приближаться до тех пор, пока на ПМК не поступит сообщение. Ты как, Лунь, он тебя не ранил? «Скажи-ка, Хип, кто из нас двоих в зоне больше времени провел?» «Ты, конечно». «И кого в таком случае необходимо слушаться? Особенно, если это не просьбы, а четкие приказы?» «Тебя». «Ну и какого, извините, хрена? Забыли, где находимся?» Злость все-таки появилась, когда я на секунду представил Хип с мутным расфокусированным взглядом и отвисшей челюстью. «Я же... на выручку». «Спасибо, я понял. А вот если бы контролер тебя цепанул, что делать мне прикажешь? Как тебя выручать?» «Строгий выговор с занесением. Еще один подобный фортель, я вынужден буду вернуться и оставить тебя в Чернобыле-7». «Но ведь я понятно выразился». «Да», кивнула Хип и отвернулась. Обиделась. «Пойми, стажер, я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь приключилось. Зона ошибок не прощает». «Ну вот. Сделал, называется, выговор», — хнычет стажер. «И хоть прав я, но чувствую себя натуральной сволочью. А ну как захватил бы меня контролер? На верную пулю тогда бы Хип налетела. Да, кстати, не факт, что сдохла тварь. Еще оклемается, и тогда пиши пропало. Уходить надо». Встать на ноги не получилось. Видать, все же зацепил меня контролер. Значит, скоро будет серия. Несколько кратковременных потерь сознания. Да еще и вывернет пару раз. Хорошо сегодня не завтракал. Хип подставила плечо и, шмыгая носом, помогла отойти на пару сотен метров от фермы. В аптечке кофеин. Руки совершенно не слушались. И с завязками рюкзака я так и не справился. «Вытащи пару таблеток». «И не дуйся, Хип». «Вот еще. Я и не дуюсь. Еще не хватало». «Отчего глаза на мокром месте?» «Неправда. И вообще. Ушел, стреляет, твари на него лезут. А я что? Лежи, значит, не высовывайся и сигнала ожидай. Не, нормально вообще? А если бы сожрали тебя там?» «Не сожрали ведь». «Ага. Я заранее знала, что не сожрут. Все отлично, блин. Зашибись. Если в какую-нибудь аномалию лезет, то значит, сиди, Хип, я сам. К мутантам ползет та же песня. Я не могу тебя потерять, стажер. Один раз уже терял. И больше не хочу. А мне каково? Сидеть и думать, что с ним, как он, живой или уже... И Хип разрыдалась, уткнувшись мне в плечо. Ну, стажер, я все-таки по зоне сколько лазил. Некоторый опыт имеется. Все равно страшно за тебя, Лунь. Мне ничего не оставалось, как просто прижать ее к себе. И вот попробуй объясни ей, что такое ментальная атака контролера, что она с человеком делает. На словах, конечно, можно рассказать насчет мыслей, как прятаться нужно и куда стрелять. Грамотный сталкер Хип учится прилежно, на лету все схватывает. И головой ты, Лунь, понимаешь, что смогла бы она в одиночные рейды ходить. Опыта у стажера уже немало. Осторожная, внимательная, интуиция работает. Но даже от мысли, чтобы отпустить ее одну в зону, мороз продирает по коже. Когда я знаю, что ты меня ждешь и прикрываешь, то мне намного проще в самых опасных ситуациях. Хип, я даже там чувствовал твое плечо. Сколько мы уже с тобой так ходили. И пока все... Тьфу, три раза. Нормально получалось. А если я тебя оставляю позади, то это не значит, что не доверяю. Просто берегу. Так, начинается. Темнеет в глазах, и мир начинает раскачиваться. Хип, не пугайся. Я сейчас начну вырубаться. Это пройдет. Где-то через час, может, два. Посматривай на фермы. Контру я крепко повредил. Если уже не сдох, то очень нескоро очухается. Но будь начеку. Темнота. И сколько она продолжалась, сказать трудно. Сознание, помятое контролером, наверное, таким способом пыталось привести себя в порядок. Очнулся я от укола в плечо. «Ништяк, девка! Сейчас мы ему этот самый отрубон закончим!» Расслышал я сквозь шум в ушах и сонливость. «Ну, чё там?» «Топтыги трындец. А контролер?» «Тоже в состоянии готовальни. В коровнике валяется. Кровище с него натекло, как со свиньи. Свита остальная утекла, выходит?» «Не похоже. Пара мертвяков всего была, и хозяин, походу, ими вовсю питался. Следы только от них, собак не было. Один зомби уже полностью сожранный, только башка осталась до кости. Второго он только начал трескать. Там же, на ферме, в уголке лежит. Клещ от янтового натюрморта уже харч метает. Ништяк, привыкнет зеленый. Слышь, Хип, да? Он чё, и топтыгу, и мозголома вот прям так взял и завалил? Охренеть, три раза! И какого ляда мы сюда перлись, спрашивается? Слышь, Бер, ты же вроде хотел Луня в рейд взять. Ну, хотел. Нет, говорит, дела у него. Во, артист, блин. Три раза охренеть. И чем он их задолбил? Фиг знает. На Жакан не похоже. Но дыры такие, что я манал. Нам бы этих патронов. Где хоть он их покупает? Сам делает. В голосе Хип прозвучала нотка гордости. Гильзы, порох и прочее заказывают у торговцев. И снаряжают. Часами возится. Надо бы взять рецептик, когда очухается. У Седова есть. Я ему на флешку скидывал. С трудом промямлил я, открывая глаза. Походу, нейростимулятор мне долговцы вкололи. Отпускает дурнота. Фух, в своем уме очнулся, и то ладно. Не всем так везет. Я теперь понял, Лунь, почему у тебя вся башка белая. Бер склонился надо мной. «Надо же такое учудить! Смерти ищешь, сталкер!» «А что такое?» Он еще спрашивает. «Ну объясни, чего ты с нами не пошел, а дуром сюда сунулся?» «И не гугу!» «Ага. Объясни!» «Ну что, Лунь, придется врать. На ересе уже потренировался, не впервой. Счет у меня с этими тварями. Личное. Ого! Ну и ядрена вошь! Сколько с этими товарищами не общаюсь, а все удивляться не перестаю. Просто крышу сносит от ваших заморочек. Сталкеры. А сам-то кто? Боец долга. Согласно директиве Седова, мы теперь так называемся. Сталкер в зону ходит, живет в ней и от ее щедрот кормится. А мы с этой дрянью воюем, извести ее хотим. Ну че, оклемался? Идти сам сможешь? Или может помочь? И это, благодарность тебе, в общем. А ежели счеты к уродам имеешь, то может к нам, а? Возможности поквитаться будет море. Это я тебе гарантирую. Где-то я уже слышал нечто подобное. Подумать надо, нейтрально ответил я. Не пойдет он к вам, немного резко добавил Хип. Это дело хозяйское, не стал спорить Бер. Так, когда клещ немного отойдет, пусть у контролера башку отпилит и сам ботаникам отнесет. Но, Бер, парню и так хреново. А если хреново, то рапорт на него оформлю. И проверьте здесь все. Есть. Долговцы ушли прочесывать ферму, и вскоре щелкнул одиночный выстрел, вслед за которым затих смертный визг тушкана. Наверное, того самого, что на крышу взбирался. Нет ее здесь. Похоже, последняя надежда на проводника не оправдалась. Забыл сталкер, что в зоне на что-то надеяться роскошь непозволительная. Мысль о том, чтобы забросить этот самоубийственный поход к саркофагу, становилась все более настойчивой. А может, действительно, ну его нафиг. Не пройдем мы через Припять. Не факт, что с пенкой прошли бы, а вдвоем даже и пытаться не стоит. Верная смерть. Все, стажер, к черту. Давай в обратный путь собираться. Хип кивнула, даже без особого удивления. Видно, сама уже подумывала о такой возможности. Даже вопросов не задает. Отчего это Лунь так резко передумал? А с меня хватит. И снов этих, и контролеров на фермах, и рыжеконопатых морд с редкой щетиной, и косых взглядов. Я, черт возьми, сталкер, а не армия спасения. Чихать я хотел на всю эту байду с пенками, проводниками и саркофагами. Из 12 ампул с жизнью, что доктор передал, 6 седому продам. Итого 10 косарей в импортных монетах как минимум. На жизнь хватит. И начнем жить, как жили. А в следующую ходку не раньше, чем через полгода. Извиняй, доктор, не того ты человека выбрал. Слышь, Бер, а на росток мне как? Позволительно? А в чем вопрос, Лунь? Все ништяк. Сам Седой за тебя подписался. Так что забыли уже. Заходи, без проблем. Ну вот и замечательно. Гора с плеч. Давно уже нужно было назад завернуть. Не такой уж ты дурак, Лунь. Способен еще на здравые мысли и правильный выбор. Совесть зашевелилась. Ага, ну я тебя сейчас. «Лунь, прикрой!» — крикнула Хип и, пригнувшись, побежала ко мне. «Стой! Назад! Хип, назад!» Тонкое сипение вместо крика. И темная фигура в тоннеле ведет стволами за тонкой фигуркой девушки. Выстрел. Я вижу, как попадает пуля. «Мало? На тебе еще!» Потому как перед глазами маячила конопатая физиономия и преданный взгляд, и черная бандана с выцветшими черепами, а вокруг морды клубилась темными сполохами жгучая ненависть, и сами собой до хруста сжимались кулаки. И напоследок мне ясно представилось лицо Шкворня, который вернулся от саркофага то ли человеком, то ли еще кем. А если я вот так же вернусь? Или, не дай бог, Хип будет ползать потом на культях, кривя безобразные шрамы на месте когда-то красивого лица, а ее русые волосы станут седой, редкой мочалкой. Ну что, еще вякаешь? Цыц, падла! И совесть послушно заткнулась. Я, короче, все сделал. Из коровника вышел позеленевший паренек, наверное, тот самый клещ. В руке он нес черный полиэтиленовый мешок, из которого на землю падали тягучие красные капли. «Во второй пакет заверни!» Бер бросил клещу цилиндрик с надписью «Мешки для мусора», а то весь рюкзак изгваздаешь. «Ну все, мужики, айда обратно, рейд закончен!» «Эй, Бер!» Клещ, прищурясь, поглядел в сторону развалин хутора. «Походу, не закончили мы!» «Что там?» «Кажись, излом!» «Или контролер!» Клещ приложил к глазам бинокль. «И... охренеть! Со свитой! Зомби, псы и... ах, ядрит твою, топтыга! Еще один!» «Ну-ка дай сюда!» Долговец выхватил у клеща бинокль. «Так, мужики! Фингал, Емеля, заходите слева! Огонь на хозяина! Клещ, отвлекаешь топтыгу? В башку не бей! Бестолку сики по лапам! Фома, ты со мной! Лонь, ты как, подсобишь?» «Отчего же не помочь? Только, мужики, я первый пойду. Покажу секрет один. Вы, если что, помогайте, но только по моему сигналу. Хип, за мной!» «Ну, давай, Рэмбо, блин!» «Твою мать! Как же не вовремя! Блин горелый! Угораздило же тебя! И нас вместе с тобой! И где ты раньше была, Пенка?» «Меньше, чем в полукилометре стоит. Мне и бинокль не нужен, чтобы понять, она это. Плащ темный, белая точка под капюшоном. И псевдогигант тот самый, странный». «Что делать, Лунь?» — шепотом спросила Хип. «Не знаю, родная, пока не знаю». «Уходи, Пенка, уходи! Убьют!» Мутант отвернулся и пошел в сторону исковерканного зоны соснового бора. Свита потянулась следом. «Уйдет, мужики!» — гаркнул Бер. «За ними!» Успел я отойти от долговцев метров на 50. Впереди старый хутор. Есть где укрыться. Я их придержу, а Хип пусть к Пенке дует. «Стажер, догоняй ее. Я следом». «Лунь, нет!» «Да, Хип, я смогу их задержать, а потом найду вас». «Нет!» «Девочка моя, только не подведи меня сейчас. Прошу тебя, клянусь, все будет отлично. Беги, беги, быстро!» И Хип ушла по следам Пенки. «Нет там аномалий. Пройдет». «Только бы прошла». «Что ты, Лунь, творишь? Ни хрена у тебя башка не работает. Рано себя хвалил. Только бы сейчас дураком не помереть. Шансы на это были неплохие». «К тебе идет Хип. Меня жди!» — мысленно прокричал я. «Слышит меня Пенка. Уверен, слышит. А теперь молиться всем богам». «Мужики, стойте!» — срывая голос, крикнул я. «Ты чего, Лунь? Уйдет ведь тварь! Какого черта ты встал?» — в ответ прокричал Бер. «В 40 метрах они уже. Черт. А вот сейчас обещанный секрет. Я повадки этих уродов знаю. Подождите чуть, сама появится». «Охренел!» «Я контролера завалил и топтыгу!» — с вызовом ответил я. «Сейчас, Хип!» «А что, Хип? Думай, башка, думай! На живца его поймает!» «Бред собачий!» «Короче, вали отсюда нафиг, Рэмбо хренов!» — рявкнул Бер. «Стойте, говорю!» Шаг назад к стене уцелевшего здания. Еще шаг. «Черт, а ведь сдохну! Сам себя загнал, придурок! Думал ведь уже, чтоб с походом завязать. Решил даже, как всегда, окончательно и бесповоротно. А теперь уходите!» «Чего?» «Чего слышали? Мирно разойдемся!» Рядом стена и окно с прогнившей рамой. До долго в 30 метров. «Ты в своем уме, придурок!» Последний шаг. Рывок. Оттолкнуться ногами. И осколки стекла больно впиваются в ладонь, но я все же перемахнул через подоконник. Между мной и долгами кирпичная стена двойной кладки из силикатного кирпича. Выглянул в окно. Остановились долговцы. «Так надо, ребята! Поверьте, очень надо! Уходите!» «Лонь, ты чего несешь?» «Последнее желание доктора. Этого мутанта нельзя убивать. Отпустите нас, ребята!» «Ты покойник, сталкер!» Бер взял автомат на изготовку. «Мирно разойдемся! Зачем вам рисковать? Не стреляйте! Иначе хоть пару нас с собой заберу!» «Уходите, мужики! Не доводите до греха!» «Вали его!» — коротко распорядился Бер. «Думал ли ты, Лунь, что придется подыхать от долговской пули? Что будут стрелять по тебе люди, с которыми 5 минут назад ты дружелюбно беседовал? Один против 5. Все. Сволочь я все-таки. Хип, прости меня, девочка. А ведь мог спокойно развернуться и позволить им расстрелять Пенку. Мог. Так какого черта, Лунь?» Я быстро осмотрелся. Прямо передо мной лежал гнилой стул с отвалившейся спинкой. «Пойдет». Стул полетел в то окно, в которое я только что запрыгнул. Тут же раздался грохот автоматных очередей. Белые фонтаны осколков, яростный визг пуль, и от остатков стула полетела щепа. Что-то больно хлестнуло по щеке, Но уже через долю секунды я выставил ствол саги во второе окно, под которое успел отползти. Стрелять пришлось вслепую. Высадил я весь магазин, но вязаная картечь все нашла цель. Кто-то сдавленно, жутко закричал. Наверное, это был клещ. И стреляют по мне. Пули влетают в окно, вспухают клубы пыли и отлетают брызги мелких осколков от стен. На гнилом подоконнике торчком поднимаются щепки, остатки рамы падают на пол. А сквозь грохот стрельбы звучит в ушах тонкий, почти на ультразвуке писк. Пси атака. Пенка начала глушить долговцев. «Собаки, Бер! Собаки сзади! А-а-а!» И снова грохот очередей, громкий взвизг смертельно раненого пса. Зашелся в жалобном вопле еще один, но лютый рык и лязгание челюстей оставшихся были хорошо слышны даже сквозь шум стрельбы. «Зачем?» — яростно и весело прозвучал молодой девичий голос. «Свободу не остановить!» И гулко раскатисто грохнули 5 выстрелов. «Хип! Нет!» «Сука!» — рявкнул Берг. «Бей, гнид!» Я, уже не прячась, встал напротив окна. Приложился. Рядом, совсем рядом, Берг. Вот он, его черно-красный комбез. Залегли долги, только он приподнялся, отводя руку с гранатой. Навскидку. 3 раза. И гранаты вываливаются из разбитой в лохмоте руки. И стрелял я раньше вязаной картечью в людей. До этого дня не стрелял. «Мать!» — с ужасом в голосе крикнул кто-то из залегших на бульоне долговцев. Я едва успел нырнуть под защиту стены. Ахнуло так, что заложило уши. С потолка заброшенного дома посыпались струи трухи. Осторожно выглянул. Бурьян, корявые деревца и то место, где находился Бер, закрыло белесым облаком пыли и дыма. А потом рев и утробный стон. И длинные очереди. Вижу, что в атаку пошел бывший саранча, уже заметно тронутый разложением, а за ним второй зомби. В ушах нарастал знакомый, но для меня уже не опасный писк. «Хип! Да, Лунь, жива! А чё нам сделается?» И смех. Страшный, громкий, со всхлипываниями, аж заходится Хип. А выстрелы стихли, только пахнет пороховым дымом, да отнимается почему-то левая рука. А по запястью кровь бежит, красная, теплая, и рукав уже намок. Начинает припекать чуть выше локтя. Уже жжет. Задели таки. Ух, черт, как больно-то, блин. И трясет меня. Колотит просто. Неужели все? Неужели живой? Пол покачнулся, ушел из-под ног, и я хлопнулся на гнилые половицы. Шок, понятное дело. «Рука! Только рука!» — успел я сказать, но Хип, увидев кровь, все равно взвыла и кинулась ко мне. «Рука! Хип!» — пытался я объяснить, но, похоже, безрезультатно. У стажера была истерика. А за окном рык слепого пса, короткий задавленный стон и хруст терзаемой плоти. «Что же мы натворили?» 5 человек. 5 человек положить за одного мутанта. Ни мародеров, ни подонков, долговцев, у которых гостил, ночевал. Из аномалии они меня когда-то вытащили, которым был жизнью обязан. Пенка, зараза. Ну какого черта тебя принесло так не вовремя? Меня оглушило. Я сидел, глядя перед собой, но ничего не видел. «Ничего, Лунь, кость не задета. Заживет». Голос стажера дрожал, но пальцы продолжали ловко накладывать витки бинта, пропотевающего красным пятном. Сквозь мякоть пуля прошла, на вылет, повредив мышцы и сосуды. Нерв, наверное, тоже. Рука онемела и казалась ватной, а место ранения жгло и дергало. «Уходить надо, Хип». «Знаю». Девушка едва заметно улыбнулась. Заговорил Лунь, перестал молчать. «В научной аптечке есть игольчатые аппликаторы. Положи один под повязку», — попросил я. Хип кивнула и извлекла из пенала пластиковый квадратик. Не любил я эти штуковины. Под пластинкой аппликатора 20 тончайших стальных щетинок. Считай 20 занос разом под кожу. зудит потом, так что мама моя дорогая. Однако при ранении вещь очень нужная. И антибиотики через них помаленьку поступают, и иммуностимуляторы, заживляющие средства, да еще с десяток разных лекарств. Хорошо он помогает, аппликатор этот. Я взглянул на ПМК. Сигнал принимался. Не отключили нас от сети. Значит, долгий еще не в курсе недавних событий. Это, впрочем, ненадолго. Пара-тройка сообщений, оставшихся без ответа, и в темную долину сорвется поисковый отряд. Долговцы своих не бросают. И если даже спрятать трупы, то следы вязаной картечи и щербины от автоматных пуль на стенах скрыть уже не получится. А кто связывает картечь стальным волосом, Седой отлично знает. Не думал, что пригодится мне эта возможность. Купил я в свое время у снопа, местного хакера, несколько кодов из 10-значных чисел, а умелец из НИИ тайком от начальства получил хорошую прибавку к зарплате за то, что вшил в наши компьютеры особые платы. Как чувствовал я тогда, что пригодится апгрейд. Семенов Андрей Владимирович. Лунь. Стаж 7 лет. Переведен 110-200 из акта номер 166-ТМ от 1.7.2013 в акт номер 167-ТМ от 1.7.2013. Предположительная причина смерти, по данным ДАПМК, воздействие турбогравитационной аномалии «Карусель». Квадрат СР-14. Фермы совхоза «Знамя», «Темная долина». Архипова Алена Андреевна. ХИП. Стаж 2 года. Переведена 110-200 из акта номер 168-ТМ от 1.7.2013 в акт номер 169-ТМ от 1.7.2013. Предположительная причина смерти, по данным ДАПМК, воздействие турбогравитационной аномалии «Карусель». Квадрат СР-14. Фермы совхоза «Знамя», «Темная долина». Шифровка сигнала. Выполнена. Переброска координат ПМК. Выполнена. Регистрация нового адреса. Выполнена. Требуется перезагрузить компьютер. Экраны наших ПМК погасли на несколько часов. Нас больше нет. Даже СНОП при всех его талантах уже не определит, живы ли мы или на самом деле вляпались в аномалию. Но это еще не все. Я поднялся, заранее чувствуя тошноту от того, что мне сейчас придется сделать. «Лунь, ты куда?» Я не ответил. Не в моих силах было озвучить план дальнейших действий. А теперь выключить все человеческое, запереть на замок. Два долговца погибли от собачьих клыков или от осколков гранаты. Теперь уже не поймешь. Их я решил оставить на месте, точно так же, как и расстрелянных ими собак. Снял только ПМК с наручных креплений, бросил ХИП. Посмотри отправленные сообщения. А трое? Трое убиты нами. Бер был изуродован взрывом до неузнаваемости. Чуть поодаль от него лежал клещ. Третий, наверное, Емеля, попал под выстрелы ХИП. Снять ПМК? Крепкие все-таки машинки. Вон как руку Бера раздавила, а компьютер цел. «Лунь, есть отправленные. Сообщение о втором контролере со свитой. Приказ на ликвидацию. И полученные тоже есть. Не открывай. Что хочешь делать?» «Похоронить ребят надо», — прохрипел я, всматриваясь в смутное дрожание воздуха за крайним домом хутора. Сказать, что заметаю следы, язык не поворачивался. «Не смотри, ХИП. И ничего не спрашивай. И без того тошно. Хоть и болит рука и почти не работает, однако это я должен буду сделать сам. Даже мысли о том, что ХИП будет помогать мне в этом деле, я не допускал». Подошла Пенка, остановилась поодаль. «Лунь, ХИП, ждать вас. Слышу, зовет Лунь. У домов. Тех. Пришла». «Где ты раньше была?» — сквозь зубы прошипел я. «Много люди. Нельзя с вами идти», — ждала у мертвого леса. «Ненависть. За что?» Я показал на трупы. «Вот за что. Мы их убили. А из-за чего? Попробуй догадаться своими мутировавшими мозгами, тварь». «Ну вот, налетел на Пенку. Глупо». «Не надо». Пенка посмотрела на меня, и от взгляда огромного черного глаза стало не по себе. хотя казалось, куда уж дальше. «Ты выбрал мою жизнь, знаю. Они желание за это убить, знаю. Ты друг, Лунь. Тебе плохо очень. Знаю своим мутировавшим мозгом твари». Я молча ухватил труп клеща за комбинезон и потащил волоком до аномалии. Рука отозвалась вспышкой резкой боли. «Не сможешь. Я сама», — четко произнесла Пенка. Странно, но, по-моему, в прошлый раз она так складно не говорила. Вообще почти не говорила. В ушах запищало. Клещ открыл глаза и зашевелился. «Ух!» — провыл он, отхаркнув кровавую пену. Отозвались ему из кустов. И поднялись из травы шатающиеся фигуры, двинулись в нашу сторону неуверенной походкой. Зомби в черно-красных комбинезонах подхватили останки Бера и побрели в сторону аномалии. Хип закрыла лицо ладонями, отвернулась, а я видел, как тянутся забывшим клещом слизистые веревки из разбитого картечью живота, как налипает на них грязь и сухая трава, и бескостно колышется в руках мертвецов, изуродованный взрывом труп Бера. А потом, за крайним домом, взлетело в небо багровое облако. «Хип, Лунь плохо», — сказала Пенка. «Да не, порядок», — не без усилий выговорил я. «Ничего, и не такое выносили». Но Хип все равно вколола мне дозу седатина 5. Нужные все-таки средства. Не зря его кладут в аптечки тех, кто отправляется в зону. Мне сейчас перегорать нельзя. Никак нельзя. До монолита нужно дойти. Хотя бы потому, что обратного пути для нас просто не было. От воздействия препарата зашумело в голове, и все, что произошло на заброшенном хуторе, стало казаться дурным сном. Не по-настоящему это все. Вздремнул просто на стоянке, вот и привиделось. И вообще не стоит об этом думать. Проснусь, и все кончится. И в самом деле, не могли же мы убить столько хороших людей? Нет, конечно. И тошнить перестало. Легко так, хорошо на душе, приятно. Только немного вздремнуть хочется. И подобное тоже бывает. Снится такой бред, что во сне спать хочешь. Вот ерунда-то. Ну ладно. Пора. Куда это мы собирались? Да, точно. Через темную долину выйти на сухостой. Гиблое место. Но проходил я там раньше. Должны сейчас пройти. Хип, посмотрев на меня, вызвалась вести. Но веди, стажер. Я не возражал. Если что замечу, предупредить успею. Пенка со свитой идет сзади. Чувствую, как подрагивает земля под мерной поступью псевдогиганта. Но два тушкана выскочили вперед, проверяют, значит, дорогу. Ясно, что не по своей воле они отмычками стали, но в плане чутья разной пакости, вроде скрытых аномалий, им в зоне, по-моему, равных нет. Прыгают впереди Хип этакий крошечный, страшненький кенгуру пятнистой расцветки, вертят по сторонам костлявыми рыльцами, скалят мелкие, но крепкие и бритвенно-острые зубки. Вроде пустяшный зверек, ногой пришибить можно. Да и трусоватый к тому же. Но если соберется их десятка два, то пиши пропало. Вон насморку один такой в лицо вцепился. До сих пор сталкер без носа ходит. Спасибо доктору, что хоть скальп ему на место вернул. И говорили мне, что ходил ты, Лунь, по этим местам до третьей катастрофы. Не помню. И еще рассказывали, что на месте нынешнего сухостоя был раньше относительно нормальный лес. Его я не помню тоже. Но после 17 ноября 2007 года здесь погибло абсолютно все, что росло, двигалось, дышало и занималось прочими процессами жизнедеятельности. И еще полгода потом, по ночам, видели над сухостоем дрожащий синий свет. Издалека видели, потому как хватало ума сталкерам обходить это место десятой дорогой. А те, кому не хватало, до сих пор лежат на подходах к бывшему лесу. Смерть эта была в чистом виде, причем непонятная смерть. Ни радиация, ни отрава какая-нибудь. Просто стоило подойти к этому бледному мерцанию, и все, готов. Причем неважно, кто сунется, человек или мутант. Ботаники роботов туда отрядили, посмотреть да замерить что-нибудь. Так и роботы тоже сдохли. Причем не героически, а просто так, не за нюх табака. Он, кстати, валяется один, похожий на большого железного жука-долгоносика на гусеницах. Длинный щуп торчит, словно пушка подбитого танка. Заржавел робот, гадостью какой-то зарос. Потому, наверное, и не растащили его сталкеры на разные детальки, в которых, к сведению, вроде бы и золото есть, и серебро. Ничего ученые не поняли относительно этого самого сияния в мертвом лесу. Посветилось где-то с полгода, а потом разом угасло. И теперь земля там черная, твердая, и ни хрена на ней не растет. Только мертвые деревья торчат, белые все, словно в контраст с почвой, похожей на утрамбованный шлак. Не только листья, но и кора с них слезла. Древесина побелела, как старая кость, щербинами покрылась, дуплами. И сквозь эти самые дупла видно, что сердцевина выгнила начисто, а ствол держится. И кроме деревьев белеют еще почти нетронутые скелеты. И мутантов хватает, и людей. Вон как тушканы занервничали. Не нравится им здесь. Но вперед скачут исправно. Хотя и видно, что подрагивают тонкие уши и попискивают слегка зверьки, беспокоятся. Даже псевдогигант шумно выдохнул и гулко заворчал, углядев останки своего собрата. Хоть мозг у твари размером поменьше кулака будет, а сообразил, кому могут принадлежать несколько мощных в два обхвата ладони костей, короткие, словно обрубленные ребра на толстенном позвоночнике и массивный бугристый череп. «Хип, посматривай по сторонам», предупредил я на всякий случай, но стажер и сама прекрасно знает, что есть еще в сухостое блуждающие очаги голубоватого сияния, особенно по оврагам и низинкам. Да и аномалии встречаются, как без них. И топать через сухостой долго, почти 20 километров до окраины Красного леса. Хип обернулась на секунду, кивнула, смотрю, мол. Ох и мощная же эта штука, Седатин-5, до сих пор не отпускает. Хотя инстинкты сталкера остались, похоже, нетронутыми. Идет Лунь, хорошо ему, а на дорогу внимательно смотрит. Мозг, отбросивший под воздействием препарата все неприятные мысли и впечатления, все равно сканирует поступающие сигналы на предмет опасности. И думки в голове странные. «Не люблю я и не уважаю эту организацию, Лунь», — вспомнились слова доктора. «Кто знает, может, и прав он». «Знал бы ты, Лунь, сколько они хороших людей убили. Это уже Хип говорила». И Берт четко приказал. «Вали его. Меня, то есть. Хотя, видит зона, хотел я мирно разбежаться». Но оправдать себя никак не получалось. «Что же ты за человек такой, Лунь? Оно понятно было бы, если бы ни разу людей не убивал. Но ведь стрелял. 10 душ на моей совести уже. Снайпер тот самый, что в темной долине за мной охотился». Пара мародеров на янтаре засаду устроили, но повезло мне тогда, вовремя я их заметил. Еще один на агропроме, в темноте перестреливались, и кто он был, зачем в меня стрелял, до сих пор не знаю. Может, и живой он ушел, не проверял, не до того было. Ночь, твари поблизости лазили, и, улучив момент, скрылся я. Сиониста недавно выручал, еще плюс один на мой счет, и эти 5 долговцев. Матерый убийца, серийный, 10 трупов за собой оставил. Везет сионисту. Подошел, грохнул тех молодчиков на кордоне, причем в упор и безоружных. И хоть бы что. Покушал на привале с аппетитом, и никакой тебе скорби на лице. Шакалы они, мол, с ними по-другому нельзя. А у Луня все они, может, за исключением того неизвестного, до сих пор перед глазами ходят, ночами снятся. В зоне ведь как? Ежели не ты, то значит тебя. И все нормальные, здравомыслящие сталкеры давно к этому привыкли. Взять того же сиониста. А я не могу привыкнуть. Дурак, наверное. Новое программное обеспечение установлено и готово к работе, поведал мне включившийся ПМК. Компьютер переведен в режим ограниченной эксплуатации. Отключена возможность отправки сообщений и сигналов в общую сеть. Удалены идентификационные коды. Сигнал зашифрован. Номер ПМК изменен. Скопирован. Я бегло просмотрел пакет сообщений. Лихо организуют поминки. Данные о смерти Бера в аномалии. Долг отправил отряд поисковиков, чтобы найти оставшихся, если живы. Погиб какой-то новичок, Масол, на янтаре. Не знает пока Седой, что полег весь отряд. Только Убера ПМК был подключен к детектору аномалий и успел компьютер отправить последние данные перед тем, как был уничтожен вместе с хозяином в карусели. Сообразят, конечно, долговцы, что погибшие с нами перестрелку вели. И, скорее всего, придут к выводу, что контролер вначале нас схип зомбировал, а потом и остальных. А случаи, когда молодой контролер врагов в аномалию загонял, уже бывали. Сложно ему сразу много человек под контролем удерживать. Надолго ему сил не хватает, и потому оставляет себе в свиту двух или трех, а остальных в расход, пока не очухались. Вот когда заматереет, то десяток разом захомутать может. Там даже мудреные защитные шлемы ботаников не спасут. Я вздохнул. Шиты твои предположения белыми нитками, Лунь. Но не подумают же долговцы, что я в здравом уме и твердой памяти на их отряд напал. А если подумают, то мы уже далеко будем. Дорога плохая, плохой лес, плохо идти, отрывисто с трудом произнесла Пенка. Надо через старый дом. В курсе, кивнул я. Старый дом? Лесничество, значит. В Сухостое на километры всего один домик имеется, а в нем погреб. И вряд ли там что нехорошее завелось. В мертвом лесу мутантов нет. Кушать им здесь нечего. Много смерти. А где ее в зоне мало? Спросил я, оглянувшись на Пенку. Она не отреагировала на вопрос. Возможно, даже не поняла. Мутант надолго замолчал. И когда я уже почти забыл о заданном вопросе... Болото... «Дом доктора. Вокруг дома мало. Кордон. Там мало. Свалка. Почти мало. Там люди есть, а не опасность. Для вас нет. Мне да». Пенка начала загибать пальцы на гигантской правой руке. Я узнал эти движения. «Доктор. Именно так он делал, приводя доказательства или споря с кем-нибудь. Что-то неуловимо человеческое было в этом жесте». Но потом наваждение пропало. Зона. Сама зона смотрела на меня огромным черным глазом мутанта, так сильно выделяющимся на фоне век цвета свежей извести и пепельно-серых волос. Не человек. Не забывай об этом, Лунь. Ты вроде говорить лучше стала. Я отвел взгляд от глаз Пенки. Даже второй ее глаз, раскосый, синий, очень похожий на человеческий, все равно был чужим. Явно мыслит Пенка. Есть у нее разум, пусть чуждый, но есть. Только не видно в ее взгляде даже малейшего проблеска мысли. Не поймешь, то ли безумие в нем, то ли бездна какая. Я стараюсь, вспоминаю. Доктор не любил, когда я думаю, как я. Думать, как в зоне, плохо. Нужно думать, как человек. Так доктор требовал. Это сложно, но я научилась думать словами. Потом забыла. Потом встретила вас. Вспомнила. И как это — думать, как ты? По-другому. Иначе. Пенка надолго задумалась. Нет слов таких, чтоб сказать. Таких слов даже доктор не смог найти. Вы не поймете. Он не понимал. Люди, как вы, не поймут. Да куда уж нам? Ну вот. Опять. Как будто сами собой возникают злость и раздражение. Словно это она виновата, а не ты. Нет, не так. Доктор умел слышать меня, когда я ему думала. Но он мысль все равно переводил в слова. Даже здесь в слова. Пенка коснулась лба. Изломы к доктору ходили. Они хорошо говорят словами. Лучше, чем я. Но мы все другие. Мы все думаем разумом. «И откуда вы все такие появились?» — поинтересовалась Хип, не отвлекаясь от дороги. «Я не знаю», — просто ответила Пенка. «Мы всегда были в зоне. Живем в зоне, умираем в зоне. Доктор говорил, что когда-то зоны совсем не было. Значит, нас всех тогда тоже не было. Нельзя помнить того, чего раньше нет». «Так не бывает», — заявил я. «Бывает, Лунь. Ты хорошо это знаешь после того, как в небе был большой огонь. нет памяти, нет прошлого. Вот это в точку, ничего не скажешь. Ладно, спросим по-другому. Что ты помнишь с самого начала? Много света, много боли, мало разума. Ничего не понимала, ничего не знала. Потом сразу большой огонь. И вот я знаю, что это я. Все, обойти тяжелое место надо. Пенка указала на прогал между деревьями. Тяжелое место? Метко сказано. Плешь впереди, и, кстати, мощная. Далеко до нее, а ветерок странный уже чувствуется. И сухие деревья рядом с аномалией все пообломало, уложило вокруг ровного круга на черной земле. И блестит, как будто бы лужа в центре аномалии. Издалека кажется, что ртуть разлили. Нет, не лужа там. Просто воздух так утрамбовало, что мираж образовался. Обошли. И дальше двигались в молчании. Хип сканировала местность, тихонько похрюкивали тушканы, изредка мычали зомби, да гулко топал псевдогигант, прикрывающий тылы. Седатин-5 уже отпускал и начала ощутимо побаливать рука. Жгучей боли уже не было, но в рану словно залили свинец, тяжело ворочающийся при каждом шаге. Рука ныла, как гнилой зуб. 5,45 миллиметра – малый калибр. На вылет прошло, кость не задела, и ранки внешне вроде пустяковые. Маленький овал на входе и еще один, чуть побольше, со звездчатыми краями на выходе. Но болит, зараза, крепко. Вокруг ранок синева нехорошая. Вздулась над локтем, затвердела. «Повезло тебе, Лунь, считай, легко отделался. Вот если бы в кость пуля попала, то беда». Кто-то из сталкеров рассказывал, Фреон, кажется, что вояки специально на малый калибр перешли не только потому, что бьет точнее и таскать с собой патронов можно больше, но также и потому, что раненых среди врагов много будет, больше, чем убитых. Раненый солдат для своей армии зачастую вроде обузы. Может, и ошибается Фреон. Уж слишком людоедское в этом что-то страшное. Может, поэтому для зоны опытные сталкеры стараются пушку взять калибром покрупнее, хотя бы и не нарезную. Факт, раненых малокалиберной пулей бывает куда больше, чем убитых. А монстр из зоны, он тебе не вражеский солдат, обузой своим не станет, просто схарчит неудачливого сталкера и уйдет раны зализывать. Даже странно, что долгие эти бойцы с зоны до сих пор в основном с 74-ми калашами ходят. Впрочем, в людей им стрелять приходится ничуть не реже, чем в мутантов. В свободовцев, например. Иногда даже в одиночек. За примером далеко ходить не надо. Объяснял мне один долг о вреде фрименов, что, мол, никакого порядка с ними нет. Дай им уродам волю, они зону за периметр выпустят. И вообще, опасные они, наркоманы чертовы. С жаром так объяснял. По столу даже кулаком врезал. Желваки на скулах играли. И сам верил в то, что говорил. Только для меня слова его были как-то неубедительны. А правда, что долгие в анархистов стреляют? Ведь люди они, не мутанты, не мародеры, к одиночкам нейтральны, к ученым тоже, и долгов отстреливают исключительно в порядке самообороны. Нападать начали только когда долговцы их вконец достали. И вспомни, кто хотел тебя убить несколько часов назад? И убили бы, без всякого сожаления, обернись расклад в их пользу. Не только тебя, но и Хип. За то, что ты всего-навсего просил спокойно разойтись. И по-другому не мог. Не отдал бы ты им пенку. Прав ты, сталкер. Ну, согласись, что прав. Всего-то и надо, чтоб просто согласиться с этими доводами и жить дальше. Тьфу ты, черт. Забудь, Лунь. Проехали. Дело назад не воротишь. Не будет толку от твоего самоедства. Лучше вокруг внимательней посматривай. Ты в зоне находишься. Тут думать о других вещах надо. Я первый. Хип за мной. Пенка, тоже поглядывай. Мутант посмотрел на меня, как будто даже с иронией. Кого, мол, учишь? Но, скорее всего, мне это просто почудилось. На ее лице не было никаких эмоций. Да может и были, только нам непонятные. Да, кстати, а можно ли называть это лицом? Один глаз громадный, другой раза в два меньше. Бугры по бокам высокого белого лба заостренный крошечный подбородок, нос тоже очень маленький, рот миниатюрный, хотя зубы я видел, то еще скажу вам зрелище. Может, все-таки морда, как и у всех мутантов? Вот у контролера точно морда, хотя и много в ней человеческого. У бюреров тоже совершенно точно не лица, а что-то плоское, гноящееся, и не поймешь, где у него глаза или нос, а где язвы. Ох, и страхолюдные тварюги! Если видел такого и выжил при этом, то уже не забудешь. У изломов совсем уж похоже. Считай, один в один с человеком. Только что скулы очень узкие и голову словно с боков сплюснули. Неопытный сталкер излома от человека отличить не может. Чем твари пользуются? Бывали случаи, что целый вечер у костра за жизнь перетирали мутант и новичок. До тех пор, пока... Ну, в общем, ясно, что после бывает. Так вот, морды у них или все-таки лица? В принципе, и у людей морды бывают. Вон бывший владелец одной такой отвратительной хари сзади чапает, мычит изредка, да размягчившимися легкими похрипывает. Саранча его звали. Даже сейчас так называемая жизнь этого существа навряд ли отличается от прошлой. Только что подлости и злобы поубавилось, а все остальное на месте. Нет, лицо у Пенки. Да, чужое, нечеловеческое, жутковатое, но все-таки лицо. Уродливым его назвать язык не поворачивается. Просто чужое, но не отталкивающее. А ведь, по идее, должен ты, Лунь, испытывать и страх, и отвращение к мутанту. Закон у человечества такой – жесткая ксенофобия ко всем чужим. Глубоко он в нас въелся, закон этот, с первобытных еще времен. Только похоже, что такому товарищу, как я, и в самом деле законы не писаны. Гайка нагрелась от долгого пребывания в руке. Забыл я про нее, тщательно высматривая любые ненормальности в окружающем пейзаже, если можно назвать его нормальным. Деревья эти мертвые, безобразно раскоряченные зоны, пни уродливые, изломанные арки корней, выпирающих из бесплодной, выжженной почвы. Почти не гниют в постоянной сырости, потому как ни грибов тут нет, ни насекомых. Долго еще будут стоять эти белые скелеты деревьев, этакие памятники погибшему лесу. Мертвое место, пустое. Я сверился с картой в ПМК. Правильно идем по моему маршруту. Вон приметную плешь миновали, аномалию долгожителя. Не один год прошел, а она со своего места так и не сползла. Впереди здоровенный пень, расщепленный на две части. В моей карте обозначен как рога. От него двигаться по краю оврага. Аномалий там раньше не было, а сейчас, после нескольких выбросов, вполне могли появиться. Проверим. Гайка, прошелестев полосками магнитофонной ленты, клюнула в плотную черную почву. К ней прыгнул тушкан, обнюхал, поскакал дальше. В принципе, гайки можно и не кидать. Вон какой авангард у меня. Лучше всяких детекторов и болтов. Но старая привычка дает о себе знать. И потому швырял я гаечки, следил за их полетом, подбирал, опять швырял. Спокойнее так. Привычнее, что ли. Подходим к старой просеке. За ней развалины турбазы. Деревянные домики уже сравнялось с землей. Одна труха осталась, и только щит у входа сохранился. Большой такой, добротно сделанный. Но что на нем было написано, уже не поймешь. Краски дождями смыло. И над трухой, остатками летней кухни и поваленным забором едва заметно подрагивает воздух, отсвечивая изредка малахитовой зеленью. Значит, нам туда не надо. В обход. Благо, просека дальше продолжается, как раз до линии. Нормальная такая просека. Нравится она мне. Не чувствую тут никакой гадости. Пройдем как по бульвару. Тьфу, три раза через плечо. Но что-то не нравилось мне впереди. Какое-то нехорошее ощущение. Впрочем, тушканы довольно уверенно поскакали в прогал между сухими стволами. Значит, чисто там. Можно идти. И тут запеликало. Хрипловато так, с переливами. Я обернулся на звук. Хип сняла с пояса старый детектор, купленный в Шанхае. На нем даже не было экрана, только три крошечных светодиода. Желтый, зеленый и красный. Этакий миниатюрный светофор, перемотанный изолентой. Детектор заливался вовсю, и светофор на нем четко показывал «Стой! Путь закрыт!» «Не поняла!» Хип перевела взгляд с орущего старичка на свой сверхсовременный научный сканирующий детектор, способный даже в фоновом режиме засекать любую известную ботаникам аномалию. Ну, по крайней мере, так заявлял изготовитель. «Как это?» «Наверное, глюк у прибора. Я с сомнением покосился на древнюю машинку, но все же предельно внимательно осмотрел окружающее пространство. Пенка?» «Плохой лес. Ну, это мы уже слышали». И вдруг я увидел. Впереди, прямо перед носом у тушканов, воздух был другим. Не то чтобы мутным, не дрожало там и не светилось. Другой воздух. Не такой. И земля под ним другая. Чуть-чуть, едва заметно светлее она. Не знаю, что там. Может быть, прошли бы и не заметили. А может, и накрыло бы здесь всех нас. Это зона, Лунь. И не нужно больше надеяться на чутье тушканов или предупреждение Пенки. Смерть только и ждет, чтобы отвлекся сталкер, расслабился или понадеялся на кого-нибудь. Повезло нам сейчас. Крупно повезло. Значит, в скором времени можно ожидать большущей пакости. Закон маятника работал в зоне безотказно. Обходим, друзья мои. Дай-ка глянуть. Я забрал у Хип детектор. Да, действительно, счастливый. На задней крышке между полосами изоленты были видны аккуратно выцарапанные буквы. Шк. Рень. Шкворня, значит, машинка. Наверняка с ней он к монолиту ходил. И вернулся. А вот каким он вернулся, это уже другой вопрос. Счастлива наша судьба, Хип. Впереди смерть. Да, подтвердила Пенка. В следующий раз чуть пораньше предупреждай. Просьба такая. Хорошо. Я рано предупреждать буду, кивнул мутант. Так, вот и высоковольтная линия. Бывшая, конечно, как и почти все в зоне, что было когда-то сделано человеческими руками. Анкер покосившийся, рыжий и весь в мелких буграх ржавчины, но изоляторы еще висят, а на них вместо оборванных проводов почти до земли тянутся черные лохмы. И жужжит еле слышно, потрескивает в них, искорки синие мерцают. Это просто ветра нет, иначе такая иллюминация начинается, что в глазах потом долго пятна фиолетовые плавают. Да и сейчас лучше не смотреть наверх, а то, мало ли, полыхнет, не отморгаешься потом. На высоковольтку не смотреть, зайцев в глаза наловить можно на раз. И к самой линии не подходить, шарахнет, мало не покажется. «Электры?» Хип, прищурясь, все же быстро взглянула на анкер. «Они самые, считай, на каждом столбе поселились». Я размотал колечко из обрезков тонкой проволоки, распушил их веером. До лесничества придется вдоль высоковольтки идти. Другой дороги нет. Я первый, вы по следам. Угу, первый. Когда год назад этой дорогой ходил, космы эти на столбах совсем маленькие были и не на всех изоляторах висели. А теперь вон как вымахали и искрят очень нехорошо. Да, ситуевина. Хоть возвращайся и через армейские дуй. Но туда теперь нельзя... И под опорами тоже никак не пройти. Думай, Лунь. Синий блеск вверху. Плохо. Опасный, добавила Пенка. Есть варианты? Нет, подумав, ответила она. Слева тяжелые места. Не пройти. Справа совсем плохая дорога. Мясо рвет. Наоборот, мясо делает. Кожа внутри, мясо наружу. То есть наизнанку? «Выворотень!» — догадалась Хип. «Верно!» — вздохнул я. «Ох и поганая эта аномалия! Гайки брошенные или волной летят, или сразу в мелкую пудру разваливаются, а человека просто выворачивает, словно свитер, который через голову снимают. Видел я такое. И потом много раз пытался забыть и страшный хруст костей, и влажный треск рвущихся тканей, и то, что от человека потом остается. «Могу вести», — предложила Пенка. «Доктор сказал, я проводник. Или мертвый вперед идет. Но тушканы...» «Тушкан маленький, низкий. Синий блеск не достанет. Зомби выше, наш рост. Синий блеск мертвому не сильно страшный. Только мало горит, потом гаснет. И мертвый поднимется. Дальше идет, объяснила Пенка. А что? Логично, и не поспоришь. Действуй, абориген. Пенка повернулась к зомби, хрипнула коротко, мгновенный на долю секунды свист в ушах. И зомби безропотно пошел вперед, чтобы вскоре разрядить на себя первую электру. Ослепительно яркая синяя лента протянулась от изолятора до сутулой фигуры, подожгла редкие вылезающие волосы на голове, и трескучий удар высоковольтного разряда неприятно ударил по барабанным перепонкам. Сильно запахло озоном и паленым мясом. Зомби упал на колени, взвыл и начал бить себя по голове. От замызганной камуфляжки пошел дым, остатки волос и редкие красные искры посыпались на землю. Зомби жалобно гнусавил и раскачивался. Пенка рыкнула, и мертвец тут же замолчал, поднялся и потопал дальше. «Да, действительно, мало горит, потом гаснет, а мертвый дальше идет. Но еще пару таких попаданий, и даже зомби ласты склеит, несмотря на всю свою живучесть. А нам теперь можно пройти по его следам». Электра разрядилась на некоторое время. После четвертого удара молнии у бывшего саранчи отлетела рука. Пар из вскипевших в месте попадания тканей просто взорвал сустав. Но зомби снова встал и, уже заметно прихрамывая, продолжил прокладывать нам дорогу. На спине его весело отплясывал огонек, и дымился он уже весь, начиная от ботинок и заканчивая обуглившейся макушкой, но исправно топал к последней опоре и, как оказалось, к последней своей электре. На решетчатой лапе анкера зажегся синий светоч. Под ногами зомби взлетели струйки пыли, а потом шарахнуло так, что запищало в ушах, и отгоревший от крепления изолятор тяжело грохнулся на землю. И мертвецу хватило. Он мешком рухнул на землю, медленно перевернулся на спину, подогнул к животу ноги и замер. «Готов», — прокомментировала Пенка. Я подошел к умершему своей второй смертью саранче. Узнать его уже было невозможно. Круглое пухлое лицо спеклось в черную маску. «Сволочью ты был, парень! Я еще хорошо помнил, что именно саранча предлагал выколоть Хип глаза иглой от шприц-тюбика, поэтому других слов к нему у меня просто не было. Но вот за то, что провел, благодарствую. Хоть какая-то от тебя польза получилась. Бывай!» «Вышли, Лунь!» Хип немного улыбнулась и указала на три больших дома с двухскатными крышами. «Вон лесничество. Так понимаю, на ночевку там остановимся?» «Проверим сначала. А так да, все равно до темноты из сухостоя не выйдем». Дома, хоть и деревянные, сохранились неплохо. Даже шифер на крышах еще держится, хотя и просвечивает небо в большие дыры кровли, а бревна стен потемнели почти до черноты. Трактор стоит под навесом, сараи видны, покатые холмики угадываются на месте бывших грядок. Дома почти не гнилые, крепкие еще. И если в погреб на случай выброса залезть, то пол на голову не обвалится. На невысоком холме лесничество, а вокруг даже сухостоя нет. Сухие деревья почти везде повалены, только высокие пни да валежник. Обзор отсюда хороший. Тумана не было, и хотя день перевалил за половину, а невидимое за облаками солнце уже клонилось к западу, я хорошо разглядел узкую полоску грязно-рыжего цвета – красный лес. А за ним, далеко-далеко, на самом краю окоема, полосатую трубу и серые коробочки домов Припяти. «Слушай, Хип, а когда перестрелка была, ты помнишь, кричала?» «Кричала? Я?» – удивилась девушка. «Нет, не было такого». «Зачем? Свободу не остановить», – напомнил я. Хип удивленно подняла брови, покачала головой. «Не, правда, не припоминаю. Как в тумане все. В самом деле, да?» Я кивнул. «Значит, сработал рефлекс». Хип грустно усмехнулась. «Просто долганы в тот момент наших били. Наших, понимаешь? Я тогда и не думала ни о чем. Словно отрубила. Только одна мысль. Сахаты стреляют по тебе. И все. Я Хип, Лунь. И я из свободы. Даже если нашивки давно с комбеза спорола. Это, наверное, навсегда». И Хип расстегнула молнию нагрудного кармана, вытащила сложенный в четверо платок. развернула. Эмблема свободы и нарукавная нашивка. «Извини, знаю, ты говорил выкинуть, но я оставила. Это мой последний маленький секрет был от тебя. Не сердишься?» «Нет, стажер, нисколько. Если хочешь, на привале опять их можешь на комбинезон приделать. Возражений не будет, анархистка ты моя». Хип благодарно улыбнулась, а я приложил к глазам бинокль. Электроника тихонько зажужжала, наводя резкость, и я уже различал черные точки окон в домах Припяти, полоски на трубе ЧАЭС. А слева, у самой границы поваленных деревьев и мелкого гнилого болотца, увидел людей. 6, 8, 9 человек. Черно-красные комбинезоны. Долговцы нас, похоже, пока еще не замечали, так как направлялись в сухостой. Наверное, возвращаются из рейда пара патрулей. Странно. Значит, есть у них свои разведанные маршруты через мертвый лес, о которых я не знал, и через линию Пёрса. Долганы свои тропки имеют, и хрен с кем этим знанием поделятся. Хип, Пенка, прячьтесь. Я уже прикидывал возможные укрытия. Ровное все, как стол. А за пень не укроешься. Псевдогигант с нами. Такую тушу разве что за сараем спрятать можно. А до лесничества можно и не успеть. Долговцы нас заметили. Один из них махнул рукой, судя по коротким резким жестам, отдал приказы. Их отряд разделился на две группы и направился в нашу сторону. Щелкнул выстрел. Судя по сухому резкому звуку, стреляли из СВД. 1030 метров, отсчитал встроенный в бинокль дальномер. Не близко долги, но и недостаточно далеко. Есть шанс уйти. А за лесничеством я вас, ребята, в такие места заведу. Забудете даже, как нас преследовать. Есть там парочка аномальных полей. Да таких полей, что сам черт ногу сломит. Хорошие вы сталкеры, товарищи долговцы, спору нет. Но против одиночки с 7-летним стажем, да мутанта, что в зоне родился и вырос, навряд ли сдюжите. Не пройдете вы там. А если и пройдете, то крепко пожалеете. Я вдруг почувствовал злость. Вот пристали. Ходили бы вы по своим делам, парни. Воевали с зоной. Это дело все равно трудное и бесполезное. Так что работы вам надолго хватит. На пару лет точно. Или на 5. Достали вы, честное слово. Ишь, бегут. Дарись мы им. Так, уходим через лесничество. Пенка, выгоняй вперед второго зомби. Хип, ты за мной. Уйдем. Должны уйти. Хлестнул второй выстрел. Для СВД дистанция великовата, но все же попал долговец. Пенка вздрогнула, схватилась за бок. Между белыми пальцами просочилась длинная капля красновато-серой крови. Пенка тихо застонала, жалобно как-то. И вдруг люто оскалилась. А потом стремительно развернулась к врагам. «Ха-грррр!» Громовой рев метнулся к небу, а длинная рука со свистом рассекла воздух. Псевдогигант рванул когтистой лапищей землю, зарокотал и начал набирать скорость. Под тяжелыми ударами лап рвалась и высоко взлетала черными комьями земля. Полтонны мышц и костей с грохотом понеслись к ближайшему к нам отряду. Следом с пронзительным злобным визгом мчались два тушкана. Расстояние между мутантами и отрядом быстро сокращалось. Затрещали автоматы. На туше псевдогиганта появились красные пятна, но он только наподдал, разгоняясь до скорости экспресса. А затем вдруг подпрыгнул в воздух и с силой ударил в землю здоровенными ногами. Вначале я не понял, что произошло. Просто мир вдруг раздвоился в глазах, а с крыш лесничества бесшумно посыпался шифер. Огоньки автоматных выстрелов были видны, но треска очередей я тоже не слышал. А я-то думал, что все это сказки. Слишком невероятна была для меня такая способность самого крупного существа зоны. Ударная волна, широким конусом разбежавшаяся от псевдогиганта, в секунду покрыла расстояние до долговцев, подняла пыль и грязь земли и посшибала людей с ног, как игрушечных солдатиков. Но автоматы второго отряда продолжали плеваться смертью, и псевдогигант бежал все медленнее. Споткнулся раз, другой, упал, с трудом поднялся. И в его яростном реве отчетливо зазвучали нотки боли. Как он погиб, я уже не видел. Мы уходили. Уходили к лесничеству. Спасибо тебе, дикий зверь зоны. Ты позволил нам уйти. Ты задержал их. Дал время приготовиться к последнему бою на страшных аномальных полях перед Красным лесом. Только там у нас оставался шанс выстоять в неравной схватке. А из домов уже выходили другие люди. В серых комбинезонах, с автоматами наперевес. А в чердачном окошке тускло блеснул зрачок оптического прицела. И отрешенные взгляды. Какое-то благостное и от этого еще более страшное выражение лиц. Монолит. Почему они не стреляли раньше? Чего ждали? Бледный ангел. И рослый монолитовец улыбнулся, падая на одно колено. Вестник, прости нам наши сомнения. Посланник мудрого. Братья, это она. Бледный ангел, бледный ангел. Послышались восхищенные голоса и радость в ясных, как у младенца, глазах, блуждающие улыбки на лицах. «Мы слушаем тебя, посланник!» «Остановите их!» — четко произнесла Пенка. «Они преследуют нас!» «Братья!» — торжественно воскликнул рослый. «Вы слышали? Сегодня мы можем удостоиться великой чести умереть за него! Он послал нам бледного ангела! Славься, великий и мудрый!» «Славься!» — хором крикнули остальные. Сбитые ударной волной долговцы уже поднялись с земли. Но на крыше лесничества щелчком кнута прозвучал выстрел, и один из людей в красно-черном комбинезоне словно налетел на невидимую стену. Я отвернулся. Нам нужно было идти дальше. Туда, где над кромкой красного леса видны были серые дома. Туда, где на краю горизонта поднималась полосатая труба. Пенка, не спрашивая, повела нас за дом. Мы уходили. А сзади уже грохотали автоматы, рвались гранаты, кричали раненые. Нас ждал мертвый серый город, и я почему-то знал, что мы дойдем, что мы должны дойти. Я нащупал в кармане маленький листок засвеченной фотобумаги. «Вот, доктор, видишь, мы все-таки выполняем твое задание». Что-то ткнулось в ногу, я опустил взгляд. «Тушкан, последний. Надо же, все-таки выжил». Я, повинуясь внезапному порыву, опустил руку, и зверек проворно забрался мне на плечо. Как его, однако, колотит. Испугался, бедолага. «Тебе верит». Пенка даже не обернулась. Рана, похоже, совсем ее не беспокоила, хотя пуля явно прошла через печень. Если, конечно, у нее печень именно там. «Вы другие. Вы странные люди. Как доктор». «Ну что, странный ангел?» — усмехнулся я. «Веди странных людей». «Да, время. Скоро будет время», — согласилась Пенка. «Мы должны успеть». Они шли по зоне. Не старый еще, но совершенно седой сталкер с сумрачным взглядом, юная девушка и мутант в длиннополом темном плаще. Шли, чтобы выполнить последнее желание доктора, и уступил им дорогу матерый контролер, увидев оскал мутанта в темном плаще, и не посмела напасть химера. Сама смерть, урча от злости, следила за ними из пустых окон припятских домов. Они шли, потому что впереди их ждал лазоревый свет гигантского кристалла в отравленном радиацией воздухе саркофага, потому что мысль доктора, записанная на кусочке испорченной фотобумаги, должна была дойти до монолита. И они дошли. И услышала монолит: «Посмотри на тех, кто пришел к тебе. Загляни в их души и дай нам еще один шанс». И никто, кроме странного белокожего мутанта, не видел, как, взявшись за руки, шагнули вперед и растворились в мягком сиянии монолита два человека. И никому не известно, в каких мирах теперь лежат их дороги. Заключение. По данным автоматических зондов, сброшенных в квадратах АР-18 Красного леса и ТК-21 город Припять, замечена необычная активность жизненных форм. Мутанты и псевдоживые организмы по каким-то причинам покидают центр ААЗ. Также отмечается резкое снижение динамики мутаций у большинства жизненных форм, в частности у растений. Спрогнозированный на 29.08.2015 локальный выброс в районе озера Янтарь не состоялся. Также не подтвердились прогнозы на два предыдущих выброса. На мой взгляд, это очень тревожные признаки. Вероятно, следует ожидать повторения событий ноября 2007 года. Профессор Зотов В.И. Изменения, отмеченные профессором Зотовым В.И., действительно имеют место быть. Но вышеупомянутые изменения никоим образом не несут в себе тревожных признаков, а достаточно легко вписываются в цикл Жарова-Энгельмана. И посему я настоятельно рекомендую уважаемому профессору Зотову В.И. прекратить истерику, иначе мне придется ходатайствовать в научный совет о снятии Зотова В.И. с занимаемой должности. После скандала на заседании научного совета я не потерплю подобных заявлений. Из-за вас, профессор, мы уже потеряли европейский грант. Занимайтесь своей работой. Действительный член РАН, руководитель научно-исследовательского института ААЗ, академик Смирнов Д.Я. Замеры аномальной активности, проведенные на территории Чернобыльской ААЗ, показали серьезное снижение интенсивности пси-поля, деградацию грави-концентратных аномалий, полное либо частичное исчезновение локальных участков послойных напряжений в структуре электромагнитного поля. Частота появления новых мутаций также заметно снизилась, а в некоторых квадратах DD44, DE44, DE45, DF4546 и TR12 отмечено вымирание аномально измененной флоры. Цикл аномальных энергетических вспышек нарушен и имеет тенденцию к сглаживанию, что видно на представленном в приложениях графике. Зафиксированные изменения проходят тщательный анализ, но и теперь понятно, что Чернобыльская ААЗ по каким-то причинам теряет энергетическую подпитку. Смею также заверить уважаемый научный совет в том, что подобные изменения не похожи на цикличность Жарова-Энгельмана, так как затрагивают не только биологические формы, но и физические явления. В качестве дополнительных аргументов против заявления уважаемого академика Д.Я. Смирнова могу привести отчеты исследовательских групп и выводы аналитического центра. Ситуация и в самом деле напоминает картину, сложившуюся перед катастрофой 2007 года. Заведующая лабораторией физики ААЗ профессор Михайлова С.Г. Полностью согласен с выводами Михайловой С.Г. Профессор Зотов. Прошу ученый совет удовлетворить мою просьбу об отстранении Михайлова и Зотова от научной работы в НИИ ААЗ. Действительный член РАН, руководитель научно-исследовательского института ААЗ, академик Смирнов Д.Я. Понимая возросший интерес наших граждан к проблеме Невадской бездны, считаем своим долгом в последующих выпусках «Нью-Йорк Таймс» знакомить читателей со всеми новостями, поступающими как от наших ученых, так и от тех, кто занимается частным исследованием зоны, людей, называющих себя сталкерами. На сегодняшний день все наши респонденты утверждают, что Невадская бездна, по всем признакам, сдает завоеванные территории. Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, и спасибо за то, что выбрали нашу волну. Сегодня ночью мы будем транслировать для вас лучшие композиции английских рок-музыкантов, а в качестве великолепной декорации к музыке вы сможете наблюдать самое настоящее северное сияние. Откройте окна, взгляните на небо. Уже пылают в небе складки одежд древних богов, а ночь сегодня безоблачна и тиха. Загадочный свет уже озаряет нашу студию. Советуем и вам насладиться этим зрелищем под следующую нашу музыкальную композицию. Вместо эпилога. Ветер. Холодный сырой ветер пробежал по серым метелкам тростника, вздохнул в ветвях искореженной, битой молниями липы и тихонько застонал, насквозь продувая подвал древнего, практически полностью разрушившегося здания. За долгие годы бетон потемнел, растрескался, морозы и дожди сгладили углы выступающих из земли плит, В трещинах буйно разросся ядовито-зеленый бархатный мох. Весна только началась, было еще холодно, а накидки из шкур слепых собак согревали плохо. Ветер и не думал униматься. «Подождем здесь», — сказал одноглазый, высохший от прожитых лет и постоянного недоедания старик. У него болели простуженные суставы, кружилась голова, но до стойбища племени идти было еще очень далеко. Старику хотелось отдохнуть возле костра, просушить накидку и заново перемотать вокруг поясницы ленту из мягких и теплых, но таких непрочных шкур тушканов. Старик очень устал от короткого перехода, ведь когда-то лучшего, чем он, охотника, не было ни в племени Трех Костей, ни во враждебной им шайке дикаря-лютака. Его спутник, подросток лет 13, сноровисто собрал охапку прошлогодних стеблей полыни, высек огонь, закрывая ладонями слабый язычок пламени от порывов холодного ветра. «Есть хочешь, дед?» Взгляд старика потеплел. Злой дух Зона-А забрал у него сына и внуков. Сгинул сын в порченных землях, а внуки не пережили голодную зиму. Кореш, которого он взял на воспитание, заменил ему потерянную семью. Способный малец этот кореш. В 10 лет паренек уже добывал тушканов с мягкими шкурками и вкусным мясом. Умел выследить одинокого слепыша и даже уйти от того, кто бродит невидимым. Знатный охотник из него вырастет. И все благодаря знаниям Каачея. Не зря, ох, не зря взял старый Каачей на воспитание этого парнишку. «Попозже», — старик потрепал паренька по непослушным вихрам. «Отдохнем сначала, погреемся». «Это тоже строили древние?» «Да, кореш». Старик отложил посох с примотанной к древку ночной звездой. «Здесь были высокие каменные шалаши, и в них жили столько людей, сколько звезд на небе». «Много. Как же Зона А их всех победил?» «Он испортил всю землю. Сотворил больших, кто бродит на двух ногах, тех, кто бродит невидимым, и тех, кто ворует разум». «Как наша белая жрица?» «Внимательный паренек», — подумал Каачей. «Пен-Каа может воровать разум, верно. Но она добрая. Она враг Зона-А и бережет наше время. Она берегла его, когда еще мой прадед не появился на свет. Говорят, что она даже знала сталакеров». Глаза паренька загорелись. «Дед, расскажи мне еще про них. Ну, пожалуйста». Каачей протянул к огню худые, узловатые руки, задумался. «Сталакеры были великие охотники. Они одни могли сражаться с Зона-А. Это были смелые, сильные люди, и в руках у них были огненные копья с дюжиной жал». «Вот бы мне такое копье!» — мечтательно прошептал кореш. «Они приносили в свое племя много мяса и шкур», — продолжал Каачей. «И еще они добывали священные камни. Даже те, кто ходит невидимым, боялись сталакеров, защищавших мир от Зона-А. Мы верим, что однажды сталакеры вернутся, потому что порченные земли уходят на север. Наверное, Зона-А чувствует их приближение. Ну, все, ложись спать. Завтра нам предстоит долгий переход». Но кореш долго не мог заснуть. Ему грезились огненные копья, высокие, сильные сталакеры, приглашающие его, кореша, к своему костру, как равного, как брата по оружию, и что он, новый сталакер, принесет в свое племя много шкур, мяса и священных камней. «Я обязательно стану сталакером», — думал он, засыпая. «Я смогу защитить мир от Зона-А». Порыв холодного ветра зашумел в бетонных плитах. В костре громко щелкнул уголек. Кореш спал. Старик, задумавшись, смотрел на огонь.